Глава 31. Глубина души. Оказавшись внутри теплой глазной оболочки, девушка открыла глаза и увидела чудесную картину. Внизу, глубоко под ней, словно увеличенная линза циклопических размеров, расстилалось цветастое глазное дно. Посреди него, объемным полусферическим вулканом, вздувалась пятнистая серо-зеленая радужная оболочка, увенчанная зрачком-кратером. Она сильно контрастировала с белоснежным полем белка, окружавшим ее со всех сторон. Белок напоминал гелевое море с олеющей сеткой, всплывших из молочной глубины кровеносных трубок капилляров, мелко подрагивавших от пульсации. Сама же яркая радужная оболочка ажурностью и пестротой напоминала цирковой купол. Окруженная косыми пучками золотистых солнечных лучей, пронзавших глубину от самой поверхности, Ольга погружалась все глубже и глубже к самому дну. Чем дальше от поверхности, тем больше чудес появлялось вокруг. Вот, откуда ни возьмись, рядом вдруг появилась стайка самых настоящих коралловых рыбок, поражающих разнообразием цветов и оттенков. Сначала игривые рыбки брызнули от нее в рассыпную, а затем, когда она проплыла мимо, бросились ее догонять пышной многоцветной вереницей. Раскинув руки, Оля почувствовала, что может регулировать вращение вокруг своей оси кистями, словно закрылками. Кроме всего прочего, с ее пальцев посыпались мерцающие блестки, образовавшие позади нее два ровных шлейфа. Слегка наклонив ладони, она начала вращаться штопором, сплетая ленты серебристых следов в красивую сдвоенную спираль. Ощущения были просто невероятными. Внизу, вокруг черной окружности зрачка, вальяжно кружили сонные акулы-молоты. Когда Ольга приблизилась к ним, сопровождавшая ее стайка цветных рыбешек, тут же отстала. Диафрагма расширилась, пропуская ее в себя. Акулы, как по команде, дернулись и, остановив свое бесконечное кружение, скользнули в разные стороны. Вытянув руки, она влетела в аспидно-черный туннель зрачка. Преодолев кольцо диафрагмы, Вершинина вдруг почувствовала, что ее тело, проходя через какую-то плотную перегородку, само по себе начинает последовательно переворачиваться. «Наверное, хрусталик», — догадалась она. В задней камере глаза было темно и некомфортно. Сетчатка создавала ощущение давящей замкнутости, которая усиливалась благодаря студенистой гуще стекловидного тела, заполнявшего всю полость. Ольга продолжала лететь по ровной дороге, создаваемой проходившим через зрачок лучом света, и устремлялась все дальше и дальше вглубь. Здесь уже не было ни рыбок, ни каких-либо других живых существ, отчего ей сразу стало немного неуютно и даже страшновато. Лучевая трасса завершалась впереди непонятным желтым пятном, за которым ничего нельзя было разглядеть. Дистанция сокращалась очень стремительно, и вскоре Ольга, лишенная возможности сбавить скорость, влетела в этот яркий сгусток света. Сначала желтое сияние словно ослепило ее, но не прошло и пары мгновений, как сплошная однотонная желтизна стала приобретать зримые очертания, словно фотография, погруженная в проявитель. Перед ней сформировался широкий туннель, выглядевший как длинная труба с ребристыми гофрированными стенами. Не сразу стало понятно, что здесь являлось источником освещения, и лишь взглянув на свои руки, Оля поняла, свечение исходит от нее самой, причем такое яркое, что его хватает на освещение значительного сегмента туннеля. Она подлетела поближе к стенке и увидела, что та сплошь испещрена ямками и царапинками. Красноватая поверхность была влажной и блестящей, отражающей падавший на нее свет. Сомнений не было, она находилась внутри живого организма. Окончательную уверенность в этом убеждении придавал факт наличия здесь ветвящихся венозных сосудов и капилляров, повсеместно оплетавших стену анатомическими узорами. Ольга протянула руку, желая дотронуться до стенки. Почувствовав приближение ее пальцев, живая поверхность начала рефлекторно дергаться и дрожать. «Прошу тебя, не делай этого», — послышался голос Евгения. «Это очень тонкая и чувствительная оболочка. Прямо под ней проходит система нервных окончаний, которые призваны анализировать и передавать самые филигранные ощущения. Любое неосторожное касание вызывает боль». «Прости», — отдернув руку, извинилась Вершинина. «Куда меня забросило?» «Ты внутри моей души». Это анимитер, ее внешняя структура, отвечающая за взаимодействие духовной сущности с материальной основой. Грубо говоря, крепление души к телу. Благодаря анимитерам душа получает ощущение от реакции на внешнюю среду. Эти тонкие каналы соединяют душу с мозгом и органами чувств. В данном процессе также задействована центральная нервная система. Этим обуславливается столь острая чуткость. Мы ежесекундно получаем волны восприятий, состоящие из всевозможных запахов, звуков, ощущений и вкусов. Восприятия переплетаются, образуя взаимосвязи, из которых возникает информация. Получение информации – это неотъемлемый процесс нашей жизни и основа психогенезиса. Представь, что по этим тончайшим фибрам постоянно движется информационный поток. Он настолько густ и плотен, что ведение одновременной хронометрической расшифровки всех без исключения входящих данных не под силу нашей ограниченной нейронной системе. Поэтому сознание отбирает из этой непрекращающейся череды только то, что считает необходимым, а проще говоря, фильтрует информационный поток, то есть методично улавливает приоритетные элементы, отсеивая заурядную шелуху. Главную роль в этой работе выполняют особые реснички-анализаторы. Ты как раз к ним приближаешься. Следующий сегмент трубы был существенно заужен. Можно было дотянуться до противоположных стенок кончиками пальцев, если расставить руки в стороны. Ко всему прочему, этот узкий проем заполняли растущие из стен студенистые отростки, напоминающие полипов. Они мерцали голубоватым светом и мягко ощупывали Ольгу с головы до пят, вызывая легкую щекотку. Именно так анализируется входящий поток сведений. Здесь отделяются зерна от плевел и передаются дальше уже как идентифицированные элементы с установленной классификацией. И все это для того, чтобы мы не просто воспринимали бытие, но и могли его охарактеризовать, дать конкретное определение. Сейчас ты проходишь через анимиторные сегменты очень медленно. Это для того, чтобы ты успела здесь все рассмотреть. Потоки же информации пролетают этот рубеж с молниеносной быстротой, за доли секунд. Но, несмотря на это, ресничкам-анализаторам удается отметить ярлыками практически каждый элемент. «Практически? Но не каждый?» – удивилась Ольга. Увы, даже эта сверхтонкая система несовершенна. Более того, она напрямую зависит от натуры человека. У одних восприятия более глубокие и чуткие, у других – поверхностные и сухие. От человеческой чуткости также зависит и вот этот затейливый сегмент. Взгляни. Бахрома щекочущих ресничек закончилась, и анимитор вновь принял облик пустой ребристой трубы. Но теперь впереди обозначилось его окончание. Туннель неожиданно обрывался, завершаясь резко сужающимися стенками, оставлявшими в центре тупика небольшое круглое отверстие, сквозь которое Ольга вполне могла протиснуться. Кольцо оставленного прохода непроизвольно подрагивало, то сужаясь, то расширяясь, словно чувствовало приближение крупного тела. «Ты приближаешься к анимиторному сфинктеру. Это особый кольцевой клапан, разделяющий две анималитические камеры. Он выполняет очень ответственную функцию – ограничивает пропускную способность анимитора». Ограничивает? Но зачем? Все очень просто. Сознание не безгранично, и оно не способно воспринимать слишком большой объем информации. Попытка объять необъятное легко приводит к перенапряжению разума, что весьма часто влечет за собой в лучшем случае нервный срыв, а в худшем – безумие. Когда мы сосредотачиваемся и начинаем внимательно усваивать материал, анимиторный сфинктер расширяется. Когда мы рассеяны и невнимательны, он сужается. Эти расширения и сокращения у различных людей имеют различные пределы, чем обуславливается то, что кого-то одного мы считаем хватким и проницательным, а кого-то другого – тугодумом или попросту тупицей. Аналогично проявляется и реакция. Кто-то сориентируется за пару секунд, а кто-то будет обдумывать часами. Все это зависит от максимальных возможностей расширения или сужения этого удивительного клапана. К примеру, у резвых ловкачей он даже в предельно сжатом состоянии оставляет зазор, достаточный для прохождения всей непосредственно необходимой информации. А вальяжным флегматикам приходится черпать информацию несколькими этапами, пока их сознание не среагирует адекватно. К сожалению, это часто их губит. Засмотрелся на ворону, переходя железнодорожное полотно, не успел вовремя получить сигналы о потенциальной опасности, и вот тебе результат – попал под поезд. Однако это не патология. Существуют способы увеличения пропускной способности анимиторного сфинктера – естественный и искусственный. К естественному относится обычная тренировка сознания. Это более длительный и трудоемкий процесс, зато абсолютно безопасный и даже полезный. Искусственный способ – это расширение сознания посредством применения различных препаратов, в основном наркотических, что окончательно губит реакцию, но зато позволяет заглянуть за грань обыденной реальности, преодолев природные ограничители, так как эти восприятия не подвластны пониманию неподготовленного человеческого разума, рассудок позиционирует их на условном, примитивном уровне, в связи с чем они проявляются в виде бессвязного бреда. Чтобы стало понятнее, представь примитивного туземца, никогда не слышавшего о цивилизации, и вдруг на пару минут оказавшегося в центре Москвы. Что он запомнит? Что расскажет потом своим собратьям-туземцам, если ни разу не видел белого человека, многоэтажный дом, автомобиль, сверкающую рекламу, метро? Представляешь, что это будет за белиберда и как к нему отнесутся соотечественники? То-то и оно. Проблема в другом, в том, что искусственное расширение сознания, сиречь сознательное причинение вреда самому себе. Происходит органическая и духовная деформация, которая серьезно сказывается на психике. Человек начинает разрушаться изнутри и попросту деградировать. И в итоге исчезает бесследно, поглощенный сумерками. Неужели людей побуждает на это подсознательная тяга к неизведанному? Их влекут новые ощущения. Когда невидимые шоры ограничителей приподнимаются, создается ложное чувство раскрепощения и свободы. Возникает иллюзорное ощущение расслабления. Это всегда приятно, особенно для тех, кто по природе своей замкнут и скован комплексами. Вряд ли кто-то, кроме шаманов и жрецов, погружается в наркотический транс исключительно ради того, чтобы познакомиться с иными мирами. Вряд ли алкоголики так безбожно пьют лишь ради того, чтобы постичь истинный смысл белой горячки. Люди попросту не отдают себе отчет и идут на поводу у собственных желаний. Вот и все. Пролетев сквозь вздрагивающее кольцо, путешественница оказалась в просторном вместилище, напоминавшем длинный грот, на стенах и потолке которого произрастали кристаллические образования, светящиеся разными цветами, словно лампочки на елочной гирлянде. Дна у грота не было. Вместо него внизу простиралась клубящаяся темнота бездны. «Что там внизу?» – спросила Оля. Туда опускается информационный осадок, состоящий из незначительных кратковременных ощущений. Чтобы не перегружать память и сознание в целом, такие типовые восприятия, анализируясь и идентифицируясь, теряют свою значимость и забываются нами, уходя в небытие. Ну, например, ты едешь на велосипеде, а впереди тебя лужа. Информация об этой луже тут же анализируется и обрабатывается, после чего на основании полученных сведений принимается решение. Либо ты с брызгами форсируешь эту лужу, либо аккуратно объезжаешь ее стороной. Но после того, как лужа останется позади тебя, сведения о ней теряют всяческий смысл и тут же забываются. Ну, примерно вот для таких подобных целей данный коллектор и работает. Значит, это вторая ступень информационной фильтрации, верно? Абсолютно. Поток сведений здесь, несомненно, гораздо более насыщен ценными сведениями, а потому рецепторы в этой камере намного чувствительнее, чем в предыдущей. Светящиеся индикаторы вокруг тебя принимают определенный цвет в зависимости от восприятий. Они, как сигнальщики на вершинах холмов, предупреждают город о надвигающейся опасности. Ведь если угроза застигнет неподготовленную душу врасплох, там может получить серьезный ущерб. А там, внизу, очень глубоко. На самом деле это вообще не глубина. Черная дымка, застилающая дно камеры, лишь создает иллюзию пропасти. Анализаторы, присваивающие входящим сведениям определенные ярлыки, утяжеляют временную информацию, заставляя ее оседать на дно. Погружаясь в дымку, эти сведения растворяются в полумраке небытия. Оля тут же поднялась чуть повыше, стараясь держаться подальше от опасного донного покрова. Но впереди уже показался спасительный берег, к которому обрадованная девушка тут же устремилась. Чувство исходящего снизу дыхания мрачного забвения было не из приятных, однако чем ближе она приближалась к берегу, тем сильнее ей становилось не по себе. Какой-то неприятный запах исходил из очередной живой пещеры, пахло гнилью и грязной больничной палатой. Что это за запах? Прости, мне бы очень не хотелось показывать тебе следующий сегмент, но, увы, придется. Видишь ли, вопреки расхожему мнению, душа – это часть живого организма, поэтому… Евгений умолк, очевидно подбирая нужные слова. Теперь Ольга смогла разглядеть, что с берега густым белесым желеобразным потоком в пропасть черной дымки непрерывно стекает какая-то отвратительная субстанция. Видимо, именно она источала столь мерзкое зловоние. Душе не чужды проявления, свойственные обычному живому органу. Что это такое? Течет. Похоже на гной. Это и есть гной. Ты не знала, что человеческая душа способна гнить? О, еще как способна. Но почему это происходит? Сейчас увидишь. Она влетела в новую пещеру с живыми стенами. Ребристые своды освещались прозрачными раскачивающимися полипами, оснащенными ярко люминесцирующими наконечниками лампочками. Приблизившись к стене, Ольга содрогнулась. Вся стена была сплошь изрезана глубокими ранами, которые перемежались с рубцами уродливых шрамов. На стенах и потолке не было ни одного живого места. Свежие раны обильно кровоточили. Те, что были постарее, успели зарубцеваться и покрыться коростами. Что причиняет такие повреждения? Негативные эмоции, ранящие душу. Эти раны возникают, когда мы воспринимаем что-либо слишком близко к сердцу. Их могут создавать другие люди и их поступки. Но также они могут возникать от собственных неудач и самобичевания. Когда мы находим утешение, получаем прощение или обретаем покой, раны заживают. Но когда мы постоянно корим себя за те или иные проступки, бередя прежние болячки, наши душевные раны не затягиваются очень и очень долго. Впоследствии на эти открытые участки могут попадать болезнетворные возбудители. В основном это навязчивые идеи, переросшие в психическое отклонение. И тогда происходит заражение участка, переходящее в воспалительный процесс, который крайне сложно самостоятельно обуздать. Происходит своеобразный душевный абсцесс, сильно влияющий на наше настроение и поведение. Ты видишь эти вздувшиеся нарывы? Это самые болезненные участки, они мучают гораздо сильнее открытых ран. Ольга приблизилась к одному из кроваво-красных бугров с побелевшей вершиной гнойника, но Евгений тут же ее остановил. Держись от них подальше. Этот нарыв уже достаточно назрел и вот-вот прорвется. На этом этапе он вызывает боль даже от простого приближения к нему, поэтому... Поняла. Окинув стену взглядом, девушка увидела пару вскрывшихся гнойников, из которых медленно вытекал тошнотворный гной. Сливаясь в одну сплошную реку и перемешиваясь в ней с кровью, он тек дальше единым мутным потоком. Весь гной постепенно утекает в зону небытия, исчезает там бесследно. Это нормальный процесс оздоровления души. У среднестатистического душевно здорового человека не все так запущено, как у меня, и количество гноящихся ран крайне незначительно. Но мне, как ты понимаешь, повезло меньше, поэтому здесь такая помойка. Когда я выберусь со вредики и избавлюсь от влияния Хо, то здесь будет все по-другому, сообщил Евгений. Очень на это надеюсь. Вообще бывают люди, у которых регенерация душевной ткани проистекает крайне быстро и практически незаметно. Стенки анималитических каналов у них чрезвычайно толстые. Это уменьшает чувствительность, зато защищает их от подобных повреждений. Мы привыкли называть таких людей хладнокровными. Но на самом деле хладнокровие вовсе не признак душевной неуязвимости. Частенько люди просто не показывают другим, что получили моральный урон. Они делают вид, что все хорошо, носят все в себе и переживают полученную травму наедине с собой. Такой подход чреват серьезными последствиями. Пытаясь самостоятельно бороться с душевной болью, эти люди все сильнее и сильнее вязнут в своей болезни. Они делают вид, что все хорошо, носят все в себе и переживают полученную травму наедине с собой. Такой подход чреват серьезными последствиями. Пытаясь самостоятельно бороться с душевной болью, эти люди все сильнее и сильнее вязнут в своей болезни. Они убеждены, что справляться с собственной проблемой нужно самостоятельно, не привлекая посторонних. На начальных этапах заболевания этим убеждением действительно можно обойтись, но когда начинается воспаление, одному с ним уже не справиться. Можно лишь усугубить процесс, но никак не избавиться от него. Главный аргумент предпочитающих носить все в себе – это боязнь получить дополнительную боль при обсуждении данной темы с кем-то посторонним. Но ведь лечение всегда болезненно. Те, кто пытаются справиться с болью души самостоятельно, сначала все больше замыкаются в себе, потом начинают искать помощь в посторонних, мнимых источниках спасения, будь то алкоголь, наркотики, маги, экстрасенсы, всяческие секты и так далее, и получают мнимое временное облегчение. На деле же деградируют, ожесточаются, ограждаются от общества и опускаются все ниже и ниже, продолжая гнить все сильнее и сильнее. Такую душу гной затапливает до потолка, и в конце концов она начинает заживо разлагаться. Ужасно. А существует ли лекарство от этого? Конечно. Простое и незамысловатое. Это общение. Обычное человеческое общение. Нас создали коллективными существами не случайно. Чем душа чувствительнее, тем она ранимее. Это верно. Но даже самый духовно слабый человек способен быстро исцелиться от душевной травмы, просто пообщавшись с понимающими его собратьями. Общение настраивает на правильный регенерационный лад. Здоровые люди, трезвомыслящие, не терзаемые в данный момент аналогичной болячкой, способны адекватно настроить больного на нужную мыслительную волну, внушить ему веру, наделить необходимым целебным оптимизмом и помочь выкарабкаться из болота болезненных переживаний. Есть даже те, кто занимаются подобным врачеванием профессионально. Психиатры, психологи, психоаналитики и, ко всему прочему, священнослужители, да-да. Хотя исцелять чужую душу способны, безусловно, далеко не все. Тот, кто работает неискренне, по шаблонам и инструкциям, не способен помочь больному. Для этого нужно ощущать свое призвание, а не работать ради зарплат и вознаграждений. Вообще могу сказать точно, что при желании заниматься лечением чужой души способен практически каждый человек. В этом нет ничего хитрого. Достаточно просто выслушать больного, попытаться понять его, успокоить и внушить ему свою уверенность в благополучном исходе дела. Этого достаточно, чтобы положить начало его исцелению. Разумеется, если наши действия носят искренний характер, ведь при этом мы незаметно для себя передаем ему часть своей энергии, необходимой для восстановления. Именно поэтому мы так часто чувствуем некоторую подавленность после общения с удрученным человеком. Но эти энергозатраты быстро компенсируются, и, как правило, лекарь испытывает удовлетворение от того, что помог своему ближнему. Ведь сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. На этом и должно строиться людское общение, в идеале. Наша энергия – это наше лекарство, правильно? Да. При получении душевной травмы мы терпим чудовищный расход энергии. Поэтому приток чужой энергетики воздействует на нас благотворно. Энергия обеззараживает душевные раны и ускоряет процесс их заживления. Она убыстряет назревание больных нарывов, скрывает их и промывает полости от остатков гноя, как чистая вода. Знать бы еще, как не получать такие раны. От них никто не застрахован. Грубые высказывания, разочарования, тяжелые утраты и мрачные предчувствия напоминают аморфные стеклянные глыбы, из которых в разные стороны торчат острые шипы и лезвия, коими они нещадно ранят беззащитные стенки нашей души, проходя через анималитические каналы. Разумеется, у нас есть защитная функция, позволяющая максимально игнорировать подобные информационные элементы, благодаря чему они фрагментируются на подлете и уже не представляют большой угрозы. Но если случается что-то действительно неприятное, то, что мы не в состоянии отринуть и пустить по боку, тогда приходится терпеть. Терпеть и бороться с последствиями. Признаюсь честно, я не ожидала увидеть подобное. Евгений хмыкнул. Не думала, что душа может кровоточить и гноиться? Думала, но не знала, что все окажется столь натуралистично. Не спеши разочаровываться, это еще не вся душа, лишь внешний контур. Боже, а это что такое? Ольга в страхе шарахнулась от пульсирующей стены, из складок которой вдруг вылезло суставчатое подобие пальца с длинным серпообразным когтем. Бесцельно царапнув пустоту, этот дьявольский палец с чавкающим звуком втянулся обратно в стену. Не бойся, это так называемые персты совести. Они вредят мне, но не тебе, поэтому можешь их не опасаться. Это что-то вроде паразитов? Ну, если можно назвать совесть паразитом, то да, Женя рассмеялся. Вообще-то эти природные раздражители были заложены в нас изначально. Они присущи только людям и обитают в каждом из нас, но в разных количествах. Чем их больше, тем самокритичнее человек. Они заставляют нас казниться и корить себя за всяческие проступки. То, что ты видела, лишь верхушка айсберга. Большая же часть перста скрыта внутри, под стенкой анимитера. Там проходит мощная разветвленная корневая система, подключенная к нервам, и соединяющаяся напрямую с отделом анализаторов. То есть персты ловят всю необходимую информацию еще на подходе, после чего впитывают ее. Поглощение информации вызывает у них повышенную активность, которая проявляется в нещадном царапании стенки. Иногда повреждения, наносимые перстами совести, настолько сильны, что начинают воспаляться и превращаются в гнойник. Сам перст при этом погибает, а его разлагающееся тело становится ядром чудовищного абсцесса. Я пока еще не смог до конца понять, почему наша совесть устроена именно так, и заочно окрестил устройство совести принципом Демосфена, в честь древнегреческого оратора, который отучил себя непроизвольно дергать плечом, подвесив над ним меч. Наверное, примерно так же действуют персты совести, как мечи Демосфена, колют нас, когда мы совершаем что-то постыдное, изводят жестоким царапанием, пока мы не исправим свою ошибку. По моим наблюдениям, едва ли не половину душевных травм мы причиняем себе сами, а царапины совести болят гораздо дольше самых тяжелых ран, полученных извне. Наверное, это своеобразный интегрированный способ автономного самовоспитания и практического самоконтроля, который вживил в нас Создатель. Тот самый короткий поводок, не позволяющий нам окончательно распоясаться. Единожды пострадав от мук совести, разумный человек впредь 100 раз подумает, прежде чем совершить повторное нарушение. Но повторюсь, далеко не у всех совесть столь надежна. Видимо, потому что в кукольных организмах процент перстов совести крайне низок, а экспансия кукол в человеческом обществе неизменно приводит к гибридной реконструкции человеческих душ, заимствуя более выгодную кукольную структуру с минимализированной системой естественных раздражителей. Вот почему нам частенько встречаются люди, которых совесть не мучает. Как все странно. На самом деле нет никаких странностей, все закономерно. Кстати, ты вот-вот окажешься в потрясающем и очень опасном месте. Будь начеку. Ты входишь в анималитическую центрифугу. Здесь происходят самые интересные процессы. По сути, это последняя, самая сложная ступень информационной фильтрации, призванная защищать сердцевину от негативных факторов. Именно поэтому центрифуга очень опасна. Видишь ли, она работает обособленно, независимо от меня. Причиной является допущение человеческим разумом всевозможных просчетов, а в деле информационной фильтрации, как и в саперном деле, ошибки недопустимы. Поэтому центрифуга работает по собственным, известным только ей принципам. Ну, примерно как наша сердечная мышца. По мере продвижения туннель, в котором летела Ольга, начинал неравномерно и ухабисто раздуваться, напоминая тем самым толстую кишку. Несмотря на то, что ручейный частот на полу практически иссяк, повреждений на внутренних стенках наблюдалось ничуть не меньше, чем в предыдущем сегменте. Поверхность была покрыта страшными кроваво-красными язвами с контурами белесых краев и повсеместно изрезана глубокими трещинами, от которых спускались засохшие кровоподтеки. Чем дальше она продвигалась, тем меньше этих отвратительных отметин встречалось на пути. Наконец, они и вовсе исчезли со стен. Горизонтальный проход сузился и вновь стал ровным. Далее он впадал в перпендикулярную цилиндрическую трубу необычайно широкого диаметра. И эта титаническая емкость устремлялась куда-то наверх, подобно ракетной шахте. Ее гладкие, точно отполированные стены возле самого дна были испещрены отверстиями анималитических каналов, виднеющимися по всей окружности. Из этих дыр время от времени вылетали бесформенные призрачные фантомы, переливающиеся перламутром. Сначала они замирали, словно в нерешительности, зависая около самого дна. Затем вдруг неожиданно приходили в движение и начинали летать по кругу, точно цирковые лошади. После чего невидимый вихрь подхватывал их, заставляя подниматься все выше и выше, продолжая вращать в причудливом нестройном хороводе. «Они все попадают сюда», — вздохнул Евгений. «Здесь они сходятся, собираются воедино». «Они?» Женя не ответил, может быть, посчитав ответ очевидным, а может, ввиду своей озабоченности чем-то иным, более важным и требующим незамедлительного контроля. «Здесь очень интересно, но ты сказал, что это место опасно. В чем заключается опасность?» – осторожно спросила Оля. «Опасность скрыта не в самой центрифуге. Она поджидает прямо под ней. Видишь ли, центрифуга – это всего лишь промежуточное звено в блоке памяти, разделяющее верхние и нижние накопители. Под центрифугой расположен колодец души. Очень страшное место». Ольга ощутила, как сила неведомого потока начала упорно выталкивать ее наверх, гоня по спирали вдоль стен, как при подъеме по винтовой лестнице. Наперегонки с замысловато видоизменяющимися фантомами она поднималась все выше и выше, ощущая какие-то странные дуновения, долетающие до нее снизу, похожие на дыхание. Иногда во время ее приближения к стенам в ней вдруг открывались глаза, которые, любопытно помаргивая, следили за ее полетом, а затем вновь смыкались, исчезая в гладкой поверхности стены. Чем выше она поднималась, тем заметнее преображалась шахта. Теперь ее красные стенки с ветвистыми узорами проступающих вен, казалось, шевелились и дышали, то расширяясь, то сужаясь. Появилось нечто похожее на позвоночный столб с выпирающим хребтом позвонков и соединяющимися кольцевыми ребрами, которые обрамляли трубу по всей окружности, напоминая этажи. Между ребер выступали мясистые бугры странных наростов. «Жутковато. Такое впечатление, что меня съели», — вслух подумал Вершинин. «Скоро это закончится. Ты вот-вот покинешь органическую область», — обнадежил ее Евгений. «Успеть бы только». Внизу что-то зашипело. С дна центрифуги потянулся странный дымок, не рассеивающийся, а напротив, консолидирующийся, плотно сжимающийся и вытягивающийся в виде щупалец. «О, нет!» — воскликнул Женя. «Нет! Ну почему именно сейчас? Нет!» «Что? Что?» — запаниковала Ольга. Днище центрифуги пришло в движение, заколебалось волнами и медленно разошлось прямо по центру в виде 12-угольной диафрагмы, обнажив страшную черноту бездонного колодца. Послышался нарастающий свист, перемежающийся с шипением, и девушку потащило обратно на дно живой трубы. «Хватайся за зубы!» — только и успел прокричать Евгений. Соображать, что он имел в виду, было некогда. Прямо перед собой Ольга увидела разверзшийся в стене огромный рот, который кашлянул, отхаркнув какую-то красноватую слизь. Машинально выбросив руку вперед, девушка ухватилась за зубы нижней челюсти и повисла на них, как терзаемая ветром тряпица. Сияющие фантомы проносились мимо, затягиваемые круглым зевом колодца, и исчезали в нем безвозвратно. Ольга с трудом смогла подтянуть вторую руку, чтобы уцепиться за скользкие зубы чудовищного рта понадежнее. «Если он сожмет челюсти, то отхватит не обе руки», — в ужасе думала она. Однако сгинуть в мрачном колодце было куда страшнее. На ее счастье, колодец работал недолго. Вскоре диафрагма начала сжиматься. По мере сужения колодезного отверстия сила втягивания постепенно ослабевала, пока окончательно не прекратилась. Тело вновь стало невесомым, а вернувшийся спиралевидный поток игриво подхватил ее за ноги и начал увлекать за собой. Рот, на котором она висела, сдул ее с губы и закрылся, пропав в стене. Бросив осторожный взгляд вниз, Ольга увидела, как контуры диафрагмы дымятся, словно их облили кислотой. «Слава богу, повезло!» — наконец смог прийти в себя Евгений. Что это было? Почему колодец открылся? Наверное, твое появление всколыхнуло какие-то темные воспоминания, в результате чего они попытались вырваться из нижнего накопителя. Но центрифуга вовремя это предотвратила. Крышка колодца представляет из себя очень прочную мембрану, которая работает только на втягивании. Колодец действует как пылесос. Его задача – не допустить близко к ядру души всяческие негативные мысли и воспоминания. Все то, что нам неприятно. Все элементы, которые приносят нам вред, но по тем или иным причинам не могут быть нейтрализованы. Как правило, такие элементы обладают чрезвычайно продолжительными периодами распада. Нередко они нейтрализуются в момент нашей смерти. Это то, что мы называем злым роком. То, что хотим забыть, но не можем. То, чего мы панически боимся и мечтаем вычеркнуть из памяти. Кошмары, о которых нам страшно даже думать. Мучительные воспоминания. Все самое неприятное и отвратительное, с чем нам приходилось сталкиваться. Оно оседает там, в хранилище нижнего накопителя. Это дно нашей души, на темную глубину которого не осмеливается опускаться даже наше собственное сознание. Обиталище вечной тоски и тревоги. Наши хронические комплексы, неудачи, унижения, фобии, разочарования, последствия стрессов, пережитый стыд, боль, давление, неприятные эпизоды жизни. Все это накапливается там, оседая на дне колодца души. Покоится там тихо-тихо, до поры до времени. Но тишина обманчива. Порой эта гремучая масса отрицательной энергии начинает закипать. Она бурлит и клокочет все сильнее, подобно чудовищному паровому котлу. И если вовремя не взять себя в руки и не успокоиться, то реакция может стать необратимой. Фонтаны этой грязи настолько упорны, что пересиливают даже обратную тягу центрифуги, выплескиваются наружу и загрязняют все вокруг. Часть отрицательного материала заражает память в верхнем хранилище. Может даже добраться до центра души и поразить сердцевину. Загрязнение памяти носит временный характер и не опасно, а вот повреждение ядра – более тяжелый недуг. К счастью, это случается редко. В основном от подобного страдают анимиторы. Выбросы донного осадка захлестывают их обильнее всего и раздражают чувствительные рецепторы, что напрочь отбивает у человека способность думать о чем-нибудь другом. Он просто сходит с ума от нахлынувшей тоски, быстро перерастающей либо в истерику, либо в депрессию. Также подобная интоксикация анимиторных путей вызывает бурный рост перстов совести. Угрызения начинают расти в геометрической прогрессии. В общем, на локализацию этой проблемы впоследствии уходит немало энергии и медицинских препаратов. Такое происходит всякий раз, когда душевный мусоропровод переполняется? Не только. Переполнением этого, как ты сказала, мусоропровода в основном страдают либо излишне мнительные, либо излишне замкнутые люди, либо те, кому присущи оба этих качества. Мнительность, как правило, имеет свойство тщательно обрабатывать негатив, прежде чем отправить его на хранение. В итоге негатива отсеивается мало. У спокойного, уравновешенного человека со здоровой психикой всегда существуют приоритеты по обработке негативных факторов. Более значимая неприятность обрабатывается детально, незначительная же машинально берется на заметку, после чего отметается. К примеру, ты попадаешь в аварию, и твой мобильный телефон выходит из строя. В этой ситуации приоритет отдается более значимой неприятности – аварии, так как она требует гораздо больших затрат на восстановление. Потеря мобильника – не настолько тяжелая утрата по сравнению с разбитым автомобилем и полученными травмами. Поэтому человек, не склонный к излишней мнительности, бросит все силы на устранение своей основной проблемы, а второстепенную проблему отложит на потом и не будет о ней переживать. При этом негативные факторы будут упорядоченно фрагментироваться в его душе и разместятся в хранилище очень компактно. Мнительные же люди привыкли раздувать из мухи слона. Навалившиеся неприятности превращаются для них в одну сплошную беду, лишенную формы. Многое ими попросту домысливается и придумывается, в результате чего негативная масса растет, точно грозовая туча, и откладывается она также большой черной глыбой. В результате эти тяжелые валуны очень быстро забивают все хранилище и переполняют его. А что может влиять на негативные всплески, кроме переполнения хранилища? Ну, например, ассоциации. Хранилище может быть полупустым, но если сознание определит какой-то информационный элемент, который так или иначе может быть связан с одним из негативных воспоминаний, то в нижнем хранилище начинается бурная реакция. И это происходит потому, что нашей природной системе безопасности, после того, как она считала тревожную метку, наложенную анализаторами, необходимо провести полную идентификацию элемента, чтобы быть готовой к профилактике нежелательных последствий. Нужно установить, на что похож данный элемент, какова степень его угрозы, какими последствиями он чреват, как их избежать и как бороться с этими последствиями. Чтобы было понятнее, приведу еще один простой пример. Ты обожгла палец, неудачно зажигая спичку. Боль от ожога отложилась в нижнем хранилище памяти. Спустя много лет ты будешь разжигать костер в лесу и обязательно вспомнишь о своем первом ожоге, пусть даже и мельком. А теперь представь, что твой первый неудачный опыт с огнем закончился не маленьким ожогом, а сильнейшим пожаром, погубившим твой дом. Догадываешься, какие чувства впоследствии будут у тебя неразрывно связываться с видом пламени, пусть и очень маленького? В любое другое время чрезмерно дотошная лекция Евгения вызвала бы у Ольги утомление, и она бы обязательно напомнила ему, что не настолько глупа, и что ей не нужно объяснять все по 100 раз, как на уроке, закрепляя материал набившими оскомину примерами. Но в этот раз у нее не возникало желания перебивать его. Сам голос как будто бы завораживал, и казалось, что он исходит отовсюду. Звучит так вкрадчиво, мелодично. Его хотелось слушать и слушать, даже несмотря на то, что он говорил так много лишнего и вполне мог бы ограничиться простыми, лаконичными определениями. Вот значит, как все выходит. При любом напоминании о той или иной неприятности может произойти отрицательный взрыв. Ну, смотря какие напоминания и какие неприятности. Ожог от спички – это одно, а сгоревший дом – совершенно другое. У всех по-разному. Проблема в том, что даже я не знаю, что там на самом дне нашей души. Наверное, потому что и не хочу этого знать, если честно. И тебе никогда не было интересно узнать, что там сокрыто? Нет, никогда. Одно я знаю точно. В этом темном подвале души обитает наш страх. Чудовище, которого мы боимся больше всего на свете. Большую часть времени оно безмятежно дремлет внутри нас. Но его покой является обманом. В любой момент оно может принять облик любой нашей фобии, застав нас врасплох. Как правило, он не имеет четкой формы и очертаний. Мы сами наделяем его обличием. Кто знает, может быть, наши ночные кошмары как раз и являются непроизвольными погружениями на дно колодца души, где мы видим жуткие, пугающие нас вещи. Для тебя таким чудовищем стало Хо? Да. Так вот где оно обитает. Как ни печально это признавать, но это действительно так. Оно там, внизу, в подвале. Безуспешно пытается вырваться оттуда, чтобы захватить всю душу целиком. Пока что мне удавалось его сдерживать. И хотя оно умудрялось несколько раз пробиваться через защиту центрифуги, я вовремя блокировал все его подступы к центру души. После этих неудачных попыток оно не решалось на новые вылазки, предпочтя внутренним атакам внешние. Силу человеческой души не сломить какой-то сумеречной твари. Значит, вот как оно проникает в наши души. Через их темные стороны. Все правильно. Ведь мы сами не решаемся копаться в своих темных воспоминаниях, предпочитая забыть их как можно скорее. Именно эта бесконтрольность и позволяет ему с легкостью овладеть нижними этажами души. Это правда. Знаешь, что первым делом предпринимает Хо, проникнув в подвал души? Оно пожирает наши страхи, после чего само становится нашим страхом. Благодаря поглощенным страхам оно знает о нас все. Все наши слабые стороны, все то, в чем даже мы сами не решаемся себе признаться. Дальнейшее проникновение остается делом техники. Мы сами открываем перед ним ворота своей души. Но способ спастись есть. Это полное абстрагирование, отвлечение, принудительная блокировка сознания. Чертовски сложная процедура и получается далеко не сразу. Но работает безукоризненно. Результат ты видишь воочию. Одно дело знать и совсем другое применять. Тоже верно. В таком случае могу дать только один совет. Необходимо обуздать свою ненависть. Это сильнейшая негативная эмоция и самая страшная из всех. Ненависть порождает иллюзию всесилия и безнаказанности, вне зависимости от того, заслуженная она или нет. Черным факелом ненависть вырывается из подвала и моментально погружает душу во тьму, затапливает ее до краев мазутной погонью, заставляя человека зависнуть над пропастью бессознательности, грозя неконтролируемым аффектом, а зловиной ненависти, прячась в мутной черноте, из открытого подвала души неторопливо выплывает Хо. Ударная волна негатива открывает перед ним все двери к центру души, а темнота бурлящих отрицательных эмоций надежно прячет его до самого последнего момента, когда остановить его становится уже невозможно. Вот поэтому людям полезно держать себя в руках. Ольга слушала Евгения, разглядывая мрачноватое внутреннее убранство центрифуги, видоизменяющееся по мере ее подъема. Подобие позвоночного столба завершилось непонятным ажурным наростом, от которого к низу тянулись длинные изогнутые отростки, похожие на кости. Часть этой диковинной конструкции была покрыта каким-то черным веществом. В местах расположения огромных грязных клякс виднелись шершавые углубления и дыры. Очевидно, мазутное вещество разъело костяной каркас. «Старые следы активности Хо», — прочел ее мысли Евгений. «Не дотрагивайся до этой гадости. Она хоть и застыла, но все еще может быть опасной». «Это можно как-то удалить?» «Не. Уж если Хо чего-то коснулась, эта печать останется навечно». Можно лишь постараться не допустить появления новых таких черных меток. Жуть какая. Не бойся. Все опасности остались позади. Сейчас ты окажешься в очень загадочном месте, в промежуточной области, где органическая часть души переходит в неорганическую, на стыке материи и сознания. Подняв голову, Оля увидела четыре странные долговязые фигуры, упирающиеся ступнями в костяные выросты ажурного каркаса. Их ноги и руки выглядели чрезвычайно тонкими и несоразмерно длинными, а спины врастали в стену. Тела живых статуй были напрочь лишены кожи. Головы, сплющенные с боков, напоминали золотые полумесяцы. Серпообразные черепа на треть погружались в стену затылочными участками. Глаза располагались по бокам, а кривые рты внизу разграничивали шею и нижний изгиб лицевого острия полумесяца. Заметив приближение Ольги, истуканы открыли глаза и поочередно произнесли: «Судьба. Свершится. Свершится судьба. Твоя». Глаза всех четверых разом закрылись. «Что это значит?» Ольга недоверчиво поглядывала на растущих из стены великанов снизу вверх. «Не обращай внимания. Это привратники. Материя, трансформировавшаяся случайным образом под воздействием потока сознания. Сначала это были бесформенные наросты, представлявшие сложное хитросплетение органической структуры и биоэнергетических каналов. Но как только я попытался проанализировать их собственным сознанием, они тут же преобразились вот в таких идолов. Не бойся их». Вращаясь по кругу, вершина рассматривала спящих гигантов. Трое из них выглядели абсолютно одинаково. Четвертый же был довольно сильно деформирован черной субстанцией. Ему до костей разъела левую руку и значительно изуродовала половину туловища. Плоть была словно выжжена, кости обуглены, искорежены. Когда девушка поднялась до уровня груди привратников, те разом протянули правые руки ладонями навстречу друг другу. В перекрестии рук стало быстро аккумулироваться невидимое магнитное поле, чья сила притяжения тут же потянула Ольгу к себе. Влетев в некое подобие абсолютной прозрачной колбы, девушка застыла в ней, съежившись в позе эмбриона. Разогнуться, да и просто пошевелиться, было попросту невозможно. Незримое силовое поле сковывало ее со всех сторон, ей было совершенно не больно, да и продолжалось это заключение в энергетическом пузыре лишь считанные секунды. А потом начались настоящие чудеса. Вся четверка вдруг подняла руки, упершись ими в стену по обе стороны от своих голов, после чего фигуры начали с хрустом прогибаться назад, словно пытались сделать мостики. И стены начали прогибаться вместе с ними. Вершина центрифуги начала распускаться, подобно бутону с четырьмя лепестками. Ольга почувствовала, что ее кто-то тянет за руки и за ноги. Но это ощущение опять же не было болезненным, а напротив, вызывало приятную истому, напоминающую чувство томного подтягивания после пробуждения. Пространство вокруг выворачивалось наизнанку, выпрастываясь само в себя. Вокруг засверкали то ли звезды, то ли драгоценные камни. Пузырь энергии, захвативший Ольгу, лопнул, и тело девушки вновь обрело необычайную легкость. «Привет, привет!» – замигал рядом с ней яркий огонек, вспыхивающий разными цветами. «Это я. Теперь ты можешь меня не только слышать, но и видеть». «Женя?» – Ольга поймала огонек на ладошку и улыбнулась. «Какой ты необычный!» «Просто я кажусь тебе необычным. Ты ведь находишься внутри меня, поэтому сейчас я выступаю в виде сигнала, подаваемого моим сознанием. Лети за мной. Я покажу тебе кое-что уникальное». Огонек порхнул с ее ладони и полетел через пространство, уверенно лавируя между звезд самоцветов. Ольга оттолкнулась руками и ногами, так как она привыкла делать во время плавания, и полетела следом за ним. Огонек Евгения постоянно терялся из виду среди множества цветных сияющих частиц, но как только Оля останавливалась, ищая его взглядом, он тут же откуда-то выскакивал и снова манил за собой. Когда призрачные стразы пролетали совсем близко от ее лица, ей чудилось, что это крошечные телеэкраны, на которых быстро транслируется какое-то изображение. Но вот, наконец, Евгений вывел ее на середину этой обширной россыпи, и она увидела, как в центре скопления, пульсируя, вращается внушительная золотая сфера, от которой в разные стороны тянутся тонкие и очень длинные хвосты лопасти. Вкупе это отдаленно напоминало размашистый пропеллер, раскручивающий вокруг себя мириады кристаллов телевизоров. «Сюда, сюда!» – звал Евгений, летя к самому центру ослепительной золотой карусели. «Это похоже на галактику!» – восхитилась Оля. Огонек-проводник ответил веселым смехом. Девушка ожидала, что в середине светящегося завихрения находится нечто вроде портала, и ей даже в голову не могло прийти то, что ожидало ее в момент соприкосновения с неизвестностью. Запоздалое сознание не поддавалось никаким логическим определениям. На самом деле это не она проникала в пульсирующую галактику, а галактика проникала в нее, жадно втягивалась каждым квадратным микроном ее существа, с невероятной быстротой. Все окружающее ее пространство сжималось с чудовищным ускорением, втянув в себя остатки пространства, подобие черной дыры, образовавшейся в области ее солнечного сплетения, начало втягивать Ольгу саму в себя. Последнее, что она увидела, свои руки, которые словно резиновые, вытягиваются куда-то вперед, удаляясь на сотни, тысячи километров. Это сопровождалось протяжным звуком ее крика, звучащего, казалось, где-то далеко-далеко. «Внимание!» – произнес Евгений голосом робота. «До выхода из стазиса осталось 3, 2, 1...» Сначала откуда-то из небытия пролетел звук ее голоса, потом она вновь увидела свои руки, совершенно нормальные, не вытянутые. Тут же из-за спины у нее шустро вынырнул поблескивающий огонек Евгения. «Как тебе? Необычно, правда?» – весело заморгал он. «Привыкай. Здесь все по-другому. Это место не подчиняется физическим законам. Иногда, чтобы войти, необходимо выйти. Или же самому стать дверью между двумя пространствами. Это невозможно описать словесными определениями, но самое интересное ждет тебя впереди. То, что ты приняла за галактику, называется анималитическим гироскопом. Он выполняет функцию силового ротора и создает тягу, обратно пропорциональную пылесосу колодца души. Подъемный вихревой поток в центрифуге – его заслуга. Душа не может существовать без этого вечного двигателя, который является ее непоколебимым стержнем, опорой, гарантом равновесия. Именно он позволяет нам ориентироваться не только во внешней, но и во внутренней обстановке. Незыблемый компас души, работающий благодаря биению нашего сердца. Подумать только. И это еще не все. Равновесие, создаваемое энергетическими потоками, обеспечивает устойчивость для... В общем, ты сама сейчас все увидишь. Свет. Послышался щелчок, и загадочное голубое сияние осветило гигантскую чашу, над которой медленно парила Ольга. На дне безупречно гладкого углубления в самом центре располагалась странная конструкция, включавшая в себя пирамиду, на острие которой быстро вращался массивный шар. Каждая грань пирамиды несла на себе загадочные пиктограммы. Скорость вращения шара была столь велика, что временами от него отлетали белесые потоки, которые раскручивались по непредсказуемым орбитам, а затем рассеивались легкой исчезающей дымкой. «Рад представить тебе центр душевного равновесия. Я называю это великолепное сооружение антенной, поскольку именно оно обеспечивает нашу постоянную связь с ноосферой. Постепенно развивая эту теорию, я практически сумел доказать факт человеческого единения с эфиро-торсионными полями. У меня есть предположение, что наша память и есть часть ноосферы. В сообществе мы образуем единое целостное информационное пространство. И знаешь, что из этого может вытекать? То, что человечество обладает коллективным разумом, только устроенным и так, чтобы считать себя уникальными. Индивидуализм необходим для эволюции, для развития. Надеюсь, что это просто твои догадки. Лично мне не хочется чувствовать себя пчелой или муравьем. Хе, это мало кому хочется, но вполне может так статься. Ты видишь этот вращающийся глобус? Он не падает исключительно благодаря системе равновесия. Это и есть центральный передатчик. Стоит ему отклониться хотя бы на йоту, и это заметно скажется на нашем поведении. А он все-таки может отклоняться? Да. Смещение может быть вызвано, например, сильным сотрясением, когда неудачно ударишься головой. Восстановить изначальный баланс после этого все же возможно, хоть и крайне проблематично. Ведь это также может вылиться в полную перенастройку всей системы памяти, в результате которой порвется связь со всеми твоими воспоминаниями. Восстановившемуся передатчику придется настраиваться, скажем так, на новую частоту. В медицине это называется амнезией, полной или частичной. Все зависит от тяжести случая. Потеря памяти возникает из-за банального разрыва ментальной связи с ноосферой? Теоретически, да. А как насчет старческого склероза? Склероз возникает из-за нарушений мозгового кровоснабжения. Наш мозг – это процессор души, и для нормального функционирования его сложной нейронной системы требуется стабильный приток крови. С возрастом кровоток постепенно нарушается, что приводит к дестабилизации в работе антенны. Сфера начинает отклоняться, меняя частоту вращения, одним словом, давать сбои. Люди же воспринимают это как рассеянность, забывчивость, потерю чувства места и времени. В памяти начинает твориться беспорядок и хаос. Короче говоря, старость – не радость. И это тоже теоретически. А что поделать, я ведь не ученый, поэтому делаю выводы, основываясь на увиденном, прочувствованном, пережитом. Ты, конечно же, можешь не признавать мои гипотез. О чем ты? Все это очень интересно. А что касается научности, то человечество начинало изучать окружающий его мир именно по такому же принципу, опираясь на увиденное, прочувствованное, домысленное. Не все теории поначалу были верными, но со временем их исправили, переосмыслили, ошлифовали. В этом и заключена суть науки. И заметь, слава всегда достается первопроходцу, даже несмотря на то, что он мог ошибаться. Здесь ты первопроходец. От того, что я сегодня увидела, можно легко рехнуться умом, не говоря уже о попытках как-то все это охарактеризовать, объяснить понятными словами. «Мне помогло время. Время и наблюдение», — скромно ответил Евгений. «Ну что мы все обо мне, да обо мне?» Как будто другого момента нет. Полетели дальше. За мной. Ольга взмыла над бесшумно вращающимся шаром и помчалась наверх в иную сферу. Словно невидимые шторы раскрылись перед ней, обнажив некую сложнейшую структуру, выглядевшую как сплошное переплетение прозрачных золотистых трубок, которые соединялись друг с другом под разными углами. В местах их соединений светились хрустальные шарики. По трубкам с неимоверной скоростью носили зримые сигналы. Когда они достигали соединительного шарика, тот вспыхивал, точно крошечная фотовспышка. Из-за обилия сигнала вся эта гигантская перепутанная сеть сверкала и искрилась, как снег под луной. Ее вид заворожил Ольгу. «Ты в верхнем блоке памяти. Это его структура, каркас. Как видишь, система сложнее некуда. Такова наша непосредственная память. Здесь представлена ее внешняя сторона, логический концентратор. И именно ему мы обязаны мучительными часами зубрежки в школьные и студенческие годы. Каким-то совершенно невообразимым образом он отделяет агнцев от козлищ, не удосуживаясь при этом посоветоваться с нашим разумом. Если информация признается им как несущественная, то он будет упрямо отсеивать ее, запихивая в кэш отделение промежуточной памяти. Обычно это происходит, когда информация не вызывает у нас четких ассоциаций и не возбуждает интереса. Насильственное впихивание такой информации в память при этом выглядит так же, как настойчивое тыканье пальцем в кнопку лифта, когда тот занят. Рано или поздно лифт приедет, но палец к тому моменту успеет порядком разболеться». «Эти бегающие сигналы – твои мысли?» «Нет, это их составляющие. Мысль – есть упорядоченная цепочка фрагментов, удобоваримая для обработки сознанием. Здесь конструируются такие цепочки». Они влетели в гущу беспорядочно пересекающихся линий трубок, какое-то время летели все глубже и глубже, петляя между ними. И чем дальше Ольга углублялась в этот абстрактный лабиринт, тем меньше она становилась. Трубки толстели на глазах, и расстояние между ними существенно увеличивалось. До той поры, пока впереди, вдруг не показался вход в открытую трубку. И именно туда и юркнул Евгений, увлекая за собой Ольгу. Они помчались по стеклянному туннелю, сквозь прозрачные стены которого было видно, как по соседним линиям-переходам проносятся сигналы-призраки. «Попрощайся с зоной логики», — предупредил Евгений. «Впереди тебя ждет зона абстракции. Там все постоянно меняется, причем настолько кардинально, что охарактеризовать эти трансформации фактически невозможно. Хотя, на мой взгляд, всему можно дать разумное объяснение». «Я тоже так считаю, но что это? Что со мной опять происходит?» Ольга запоздало поняла, что ее тело начинает вытягиваться, принимая неестественную веретенообразную форму. Словно пластилиновая, она вытягивалась все сильнее и сильнее, после чего начала терять очертания, превращаясь в какое-то расплывчатое амебообразное существо. «Все хорошо», — лукаво ответил Евгений. Бесформенную Ольгу начала с плеском размазывать по стенам трубки, неся вперед на огромной скорости. Бултыхаясь и смешиваясь сама с собой, она чувствовала, что превращается в воду. Теперь она могла видеть окружающий мир всей поверхностью своего жидкого тела, а не только глазами. Начавшееся было головокружение прекратилось. Ей даже начала нравиться сумасшедшая гонка по трубе. Все естество переполнялось блаженной усладой, дарованной легким и стремительным скольжением. За стеклянными стенками трубы виднелись хитросплетения великого множества подобных прозрачных труб, по которым мчались наперегонки с ней многочисленные потоки блестящей, отливавшей хромом субстанции, похожей на ртуть. Ликующее упоение неожиданно прервалось, сменившись резким провалом в абсолютно черный туннель. Труба изогнулась продолговатым зигзагом, подбросив Ольгу сначала кверху, а потом почти сразу же вниз, и под большим напором выбросив из себя в виде тугой струи прямо в ванну до краев, наполненную пеной. Вынырнув, она тут же приподнялась над густой пенной шапкой, словно Афродита, приобретя свою привычную человеческую форму. Обеими руками девушка стерла пену с лица, после чего открыла глаза. Умиротворенно журча, теплая вода струилась из крана, падая среди пышных белых сугробов. Ванная комната поначалу выглядела расплывчатой и неестественной, но вскоре стала обретать четкость своих очертаний. Ольга по привычке не глядя потянулась рукой за полотенцем и с запоздалым удивлением нащупала его там, где оно всегда висело. Догадавшись, она вздрогнула. Это же ее ванная, только что-то в ней определенно было чужим, каким-то не таким, не повседневным, словно кто-то попытался наспех смастерить ее точную копию. «Ты правильно мыслишь», — подтвердил голос Евгения. «Человеческое сознание не привыкло к восприятию ощущений, независимо от сопутствующих им визуальных образов. Потеряв ассоциативную основу, твой разум попытался воссоздать окружающую обстановку по лекалам памяти. Но, так как он сейчас интегрирован в мое сознание, пользоваться ему приходится моей памятью, а не твоей. Поэтому твоя ванная и выглядит необычно. Ты просто видишь ее такой, какой ее помню я. Видишь ее в моих воспоминаниях». «Но она же совсем не похожа. Вот и зеркало совершенно другое, и шампуня у нас такого отродясь не было. Прошло немало времени после моего последнего визита, да и не так уж часто я в нее захаживал». «Ладно, неважно». Ольга поспешно вытерлась полотенцем, на ходу обнаружив, что оно превратилось в одежду. «Куда мне дальше идти?» «Здесь только одна дверь». Сделав несколько коротких шажков, Ольга почувствовала, что ее ноги становятся ватными. Стараясь двигаться как можно увереннее и не шататься, она подошла к двери, открыла ее, и ванная тут же исчезла. Вокруг замелькали какие-то мимолетные картинки, словно вокруг была сфера, заполненная изнутри множеством разнокалиберных видеомониторов. Присмотревшись, девушка поняла, что иллюзия имеет значительно более сложную структуру, нежели казалось на первый взгляд. Мониторы располагались не только по окружности сферы, они были повсюду, нарушая все физические законы, заполняя сплошь все пространство, наслаиваясь и пересекая друг друга. Несмотря на подобный сумбур, хаотичность их образования абсолютно не создавала путаницу. Напротив, здесь чувствовалась явная систематичность и упорядоченность. Каждый образ можно было выделить и рассмотреть, даже если он находился в самом дальнем уголке. А существовало ли здесь вообще понятие «дальний уголок»? «Блок зрительной памяти», — пояснил Евгений. «Здесь транслируется визуальное отображение всего когда-либо увиденного мной». «Вообще всего?» «Да. Но используется лишь ничтожная доля отображений. Здесь, согласно общему принципу работы памяти, существует система приоритетности хранения. Самые яркие и чувственные восприятия сохраняются дольше всех остальных. Менее значимые постепенно отводятся на задний план. До востребования». Все незначительные воспоминания складируются в отдельном блоке памяти и архивируются. Поэтому, когда мы силимся вспомнить, как выглядела какая-то несущественная деталь из прошлого, то не всегда нам это удается в полной мере. А когда вспоминаем, то зрительный образ, как правило, отображается не вполне адекватно. Частенько с примесями посторонних деталей. Например, ты можешь быть уверенной в том, что такси, подвозившее тебя на прошлой неделе до дома, было желтой «Волгой», в то время как на самом деле это была «Лада» белого цвета. Разум по умолчанию относит подобное зрительное отождествление к разряду несущественных. Покопавшись в архиве памяти, можно докопаться и до истины, но в основном никому это не нужно. Ольга переводила взгляд с одного экрана на другой. Чаще всего ей на глаза попадались фрагменты полутемной каюты и других помещений Евридики. Время от времени она точно с видеозаписи видела саму себя. Также несколько раз перед ней промелькнуло лицо Сергея. Точно обрывки кинохроники, повествующие об их жизни на корабле, проносились перед ее пытливым взором. Точнее, клипы, опять вклинился в поток ее размышлений вездесущий Женя. Короткие проигрыши событий прошлого. Наша память – привередливый монтажер, непрерывно режущий пленку текущего визуального отображения, выдергивающий из нее самые значимые, по его мнению, моменты – образы, слова, движения, жесты, поступки. Здесь, как вижу, и я отметилась. Разумеется, память о тебе особенно ценна. Вот, посмотри. Несколько крошечных мониторчиков сомкнулись в один большой экран, на котором Ольга увидела себя, но не в настоящем, а в прошлом, такой, какая она была несколько лет назад. Изображение выглядело слегка смазанным и расплывчатым, задний план размазывался гораздо сильнее. Видимо, это обуславливалось тем, что смотрящий сконцентрировал взор непосредственно на ее лице. При всем этом Оля испытывала ряд весьма необычных ощущений. Ей казалось, что она одновременно смотрит на себя со стороны и при этом присутствует там, по ту сторону экрана. Как будто она оказалась единовременно в двух разных пространственно-временных точках. Позади нее шелестел лес, золотилось склоняющееся к закату солнце, звучал мелодичный птичий пересвист. Ольга из прошлого шевелила губами, но голоса слышно не было. С той поры утекло так много времени, что произнесенные фразы успели стереться и кануть в лету. Осталось только изображение. Немного неровное, немного подергивающееся, словно сотканное из лоскутков, из разных кадров. «Это когда мы...» — начала была Вершинина. «Да, когда ездили на залив. Помнишь, как было здорово? Я тогда не умел плавать и едва не утонул, но все равно было так чудесно». «Не спорю, хорошая была поездка и удивительное время». «Удивительное. Как я понимаю, здесь транслируются твои обычные воспоминания. Ты вспоминаешь свой дом, свое детство, своих родителей, друзей, коллег по работе и даже просто знакомых. Вспоминаешь меня такой, какая я была раньше, но...» «Но что?» — голос Евгения изменился. Он задал вопрос, даже несмотря на то, что уже знал продолжение Ольгиной фразы. «Почему ты не вспоминаешь о нем? Неужели у тебя не сохранилось ни единого воспоминания о...» «Хватит!» — сорвался Женя. «Прошу тебя, только не об этом!» Экраны вокруг начали меркнуть один за другим. Большое изображение Ольги на центральном мониторе расплылось мутным розовым пятном. «Ладно, ладно, извини!» Оля только сейчас поняла, что любопытство сыграло с ней злую шутку. Все это время Евгению удавалось какими-то чудовищными усилиями ограждать ее от воспоминаний, связанных с Хо. Его разум умудрялся блокировать их, упорно абстрагируясь и отвлекаясь. Но теперь, когда она сама сделала запрос, когда невольно затронула эту запретную ячейку памяти, сознание заработало уже рефлекторно, по собственным биологическим алгоритмам, не повинуясь приказам разума. На темнеющих экранах начало вырисовываться что-то черное и пугающее. Процесс был необратимым, и Евгений прекрасно понимал это. «Быстрее! Уходи отсюда!» Не скрывая растущей паники, воскликнул он. Ольга бросилась прочь от большого экрана, но ее со всех сторон окружали десятки мелких. Она металась во все стороны, но экраны были повсюду. Они затуманивались по одному, после чего, словно сговорившись, начинали демонстрировать постепенно появляющийся кошмар. В какой-то момент девушка увидела проблеск среди угрожающего мерцания обступивших ее экранов. Рванувшись в том направлении, она пробилась сквозь чернеющие образы, плавающие в многомерном пространстве, и теперь уже явственно увидела совершенно белый экран, выглядевший на фоне остальных чуждым и инородным. Его размеры как раз позволяли Ольге втиснуться в него, как в окошко. «Да, да, туда, скорее!» — окончательно развеял ее сомнение, сорвавшийся на крик Евгений. Последний решительный рывок вперед, и она влетела прямо в белоснежный прямоугольник ослепившего ее света. Повинуясь инерции, Ольга какое-то время продолжала скользить в пространстве, словно космонавт в невесомости. Потом скорость ее полета замедлилась, и она зависла на одном месте. «Прости, это была моя ошибка, я не хотела», — начала извиняться девушка, но Евгений ее перебил. «Ничего, все обошлось. Ситуация под контролем». «Я должна была подумать, прежде чем задавать подобные вопросы». «Все в порядке. Это был закономерный вопрос. Я вовремя на него среагировал и вывел тебя в безопасную зону. Не думай более об этом». «Где это я?» К ней постепенно возвращалось зрение. Слепые пятна, словно шторки на обоих глазах, постепенно уменьшались в размерах, стираясь все сильнее с каждым очередным морганием век. Наконец Ольга увидела нечто невообразимое, раскинувшееся вокруг и являвшееся чем-то вроде сложнейшего лабиринта, состоявшего из серых блоков, несущих на себе замысловатую систему ячеек. Позволив ей как следует рассмотреть окружающую сюрреалистическую обстановку, Евгений внес пояснение. «Ты в центральном блоке памяти. Это что-то вроде библиотеки или архива. Видишь эти блоки? Они не просто висят в пространстве, они могут двигаться, трансформироваться, соединяться и разъединяться. В каждой маленькой ячейке хранится какая-то информация. Вся долговременная память подразделяется на множество кластеров, начиная от полностью автономных блоков, в которых хранятся сведения об элементарных функциях, речь и язык, идентификация повседневных предметов обихода, привычные маршруты, образы близких людей и тех, с кем приходится регулярно общаться, ну и так далее, тому подобное. И заканчивая отдаленными блоками, использование которых требует мыслительных запросов. Фамилии одноклассников, с которыми учился в первом классе, название санатория, в котором отдыхал лет 10 назад, текст какой-нибудь старой песни и прочее из того же разряда. Постоянное движение блоков и их взаимодействие обеспечивается регулярной подачей на них электропитания. Да-да, нашу память обслуживает самая настоящая биоэлектростанция. Дай угадаю, эту роль выполняют нейроны. Совершенно верно. Лишившись энергии, блок отключается, что вызывает частичную потерю памяти. Данные не могут храниться в неработающем блоке и тут же стираются. Ошибаешься, утерянную память можно восстановить. Очень часто люди, потерявшие память, все вспоминают. Если информация стирается, то это не значит, что безвозвратно. Как я уже объяснял, люди по сути свои живые троллейбусы, дуги которых подключены к ноосфере Земли, как к облачному хранилищу. Связь с эфиром информационного пространства обеспечивает резервное копирование полученных нами данных. Потеряв часть информации, разум начинает искать недостающие детали в ноосфере и, обнаружив, восстанавливает. Не у каждого это получается и не всегда в полной мере, но все-таки это возможно. Гораздо хуже, когда у человека рвется связь с ноосферой, тогда он превращается в овощ. Природная база данных, естественный суперкомпьютер. Поразительно. Что есть, то есть, но не будем останавливаться. Чтобы проникнуть к центру души, нужно отыскать в этом хранилище нужный ключик. Эта задача под силу только одному человеку. Угадай, кому? Евгений усмехнулся и продолжил. Давай за мной. Огонек, похожий на светлячка, помчался вперед, выписывая всевозможные кульбиты. Ольга старалась его догнать, но эти старания давались ей с трудом, так как двигаться в необычном пространстве было делом непростым. Приходилось неуклюже барахтаться и совершать нелепые рывки, точно мухи, угодившие в тазик с водой. Кубические блоки памяти лениво пролетали мимо нее, едва не задевая углами. Наконец Евгений юркнул между двумя массивными панелями и остановился около открывшейся камеры, призывно замерцав. «Сюда! Сюда!» Ольгу немного занесло в сторону, но она успела ухватиться рукой за край выемки и легко подтянулась. Куркнувшись в открытый проем, вершина провалилась в совершенно иное измерение, где события сменяли друг друга с поразительной быстротой и непредсказуемостью. Это было уже не стороннее созерцание экранов памяти, а непосредственное в ней участие. Ольга впервые заново переживала десятки разнообразных событий, произошедших не с ней. Но флешбеки были такими отчетливыми, что ее сознание начало сомневаться в том, что это происходило не в ее жизни. Какие-то встречи, разговоры, лица. Все это параллельно перемешивалось с кашей обрывистых размышлений, дополнительно сдабриваясь эмоциями и чувствами. Потом вспоминания вдруг прекратились, и остались только чувства. Целый спектр чувств. Они вспыхивали, перетекали друг в друга, будоражили и возбуждали. Радость, мечта, стыд, нетерпение, обида, тоска, страх, надежда, неуверенность и любовь, любовь, любовь. Последняя заглушала все остальные вспышки чувств. Она была неистовой, жадной, изматывающей, безумной, нетипичной в Ольгином понимании. Чуждая, иная любовь. Получив словесное определение данного набора эмоций и ощущений, Ольга наверняка бы охарактеризовала это как угодно, но только не любовью. И лишь впитав их, изведав и ощутив, она смогла дать верную характеристику. «Неужели мужчины так испытывают любовь?» – невольно подумала она. «Неужели мы такие разные?» Как ни странно, Евгений, который был способен подслушивать ее мысли, никак на это не отреагировал. Волна чувств и эмоций внезапно схлынула, оставив Ольгу наедине с абстрактными метаморфозами. Вокруг что-то клубилось, завихрялось, перемешивалось, словно она оказалась внутри разноцветного пластилинового комка, разминаемого невидимыми руками. После этой ассоциации к ней пришло понимание того, что Евгений, оказывается, все это время о чем-то ей говорил, но его слова стали восприниматься только сейчас. Именно поэтому существует прослойка между непосредственной памятью и внутренним контуром души. Это наша защита и, как ни парадоксально, ахиллесова пята. Эмоциональные всплески хоть и призваны рассеивать деструктивные потоки, но иногда именно они и становятся причиной тяжелых психических травм. Ты меня слушаешь? Да, конечно. Немного запоздало, ответила Ольга. Про эмоции я поняла, на себе испытала. Теперь я знаю, что ты чувствуешь. Спасибо тебе за это великое доверие. Подожди, наше путешествие еще не закончилось. Разве это не центр твоей души? А что ты видишь? Ну, сложно сказать, какую-то абстрактную хаотичность. Считаешь, что абстракция и хаос могут быть душевным центром? Почему бы и нет? Обычно люди представляют душу именно такой, непонятной, неопределенной, бесформенной. Никто не может внятно объяснить, как она выглядит. Все ее чувствуют, но никто не может представить ее облика. Поэтому нет ничего удивительного в том, что душа есть непостижимая субстанция, не имеющая формы. Может быть, ты права. А может быть, у кого-то в душе действительно нет ничего, кроме хаоса и абстракции. Абстракции и хаоса. Но ты ведь к таким не относишься? Нет. Все дело в том, что мы с тобой сейчас видим совершенно разные вещи. То, что мне понятно, ты понять не в состоянии. И дело не в ограниченности твоего ума, а в разных способностях восприятий. Во внутреннем контуре все строится исключительно на них. Вот почему существует поговорка «чужая душа потемки». Значит, я не смогу увидеть центр твоей души? Сможешь. Тебе просто нужно настроиться на мой поток восприятий. Для этого необходимо на время отвлечься от своих чувств и пожить моими чувствами. Каким образом? Посредством своей памяти. Ты только что прочувствовала то, что чувствую я, о чем думаю, о чем переживаю, о чем мечтаю и к чему стремлюсь. Достаточно просто вспомнить это, и все получится. Просто? Ну, кому как. Я, конечно, попробую, но не уверена. Ольга призадумалась. Отмотав памяти несколько минут назад, она попыталась заново осмыслить то, что пережила. Сначала воспоминания показались ей бессмысленным сумбуром, являвшимся не чем-то определенным, а напротив, целым массивом, состоящим из нагромождения переплетенных между собой чувств и эмоций. Она уже решила отказаться от этой затеи, когда вдруг ее посетила мысль, что все это ей отчасти знакомо. Подобная чехарда свойственна мыслям любого человека, в том числе и ей самой. Мысли имеют родственную природу, только расположены они в ином порядке. Если сопоставить аналогии и провести параллели, то очень даже можно обнаружить сходные структуры и свойства. Ум заработал в ином направлении, развивая эту любопытную теорию. И чем больше она об этом думала, тем понятнее становились чужие мысли. Словно включился невидимый синхронный переводчик. Основываясь на полученных данных, Ольга поняла, что некие потоки мыслей имеют существенный приоритет, будто бы сами навязываются сознанию, демонстрируя свою значимость. Глупо было не ухватиться за них и не позволить разуму углубиться в расшифровку их настойчивых мотивов. Вместе с входящим потоком закодированной информации – Оля получала растущее чувство чего-то необъяснимого, словно открывала для себя мир с совершенно иного ракурса. Первым ощущением, которое она смогла самостоятельно осознать, оказалось чувство трепетного подобострастия по отношению к чему-то священному, непререкаемому и вожделенному. Недосягаемость этого безупречного идеала настолько завораживала и томила, что хотелось плакать или писать стихи. Хотелось слепо ползти к этому теплому пятну света среди непроглядной колючей темноты. Казалось, что его слабые лучи вот-вот согреют, обласкают, вселят покой и умиротворение в несчастную метущуюся душу. Все сильнее и сильнее Ольга проникалась сладостным безумием этого дурманящего преклонения перед заманчивым незнакомым кумиром. Холодная независимость, излучаемая его желанным образом, разбавлялась почти детской, трогательной незащищенностью. Словно наивный крошечный котенок, съежившийся посреди многолюдного тротуара, на котором его никто не замечает, и вот-вот кто-нибудь наступит, вот-вот кто-нибудь пнет. Даже не специально, а просто потому, что не заметили, не разглядели. А что уж говорить про врагов, про безжалостных, бессердечных мерзавцев, которые не упустят возможности причинить зло беззащитному существу. От этих сердобольных мыслей у Ольги сжалось сердце. Чувства переполняли ее, подкатывая к горлу. Какая прелесть, какая она очаровательная. Она? А почему вдруг она? Почему не он? Уверенность в том, что объект обожания был именно женского пола, явно не вызывал сомнений. Какая она миленькая, подумать только, сколько изящества и нежности вложила в нее природа, само совершенство. Как сладостно замирает сердце при одном лишь упоминании ее чудесного имени. Имени? В полнейшей растерянности Ольга открыла глаза. Вот так дела. Хотя чему удивляться, это же его греза. Его объект — воздыхание. Образ скорее фантастический, нежели реальный, мирской. В ней больше от сказочного эльфа, чем от человека. Вся эта воздушность, магнетическая притягательность, изысканность. Грех не влюбиться в саму себя. Какая я здесь хорошенькая. Самая лучшая на свете, самая дорогая и любимая. Жизнь без меня теряет всяческий смысл. Стоп. Что за приступ маниакального нарциссизма? Вершинина вовремя ухватилась за ускользающую нить здравого смысла, вынырнув из сладострастного дурмана самолюбования. Какая же злополучная напасть эта любовь. Бедный Евгений действительно помешан на мне. Ему можно только посочувствовать. Но что это? Неужели получилось? Сознание прояснялось, придавая неведомой сути определенные и понятные черты, как если бы она вдруг начала видеть окружающую обстановку совершенно другими глазами. Все четче обозначался заветный ориентир, шаткая тропа, похожая на подвесной мостик без перил. Воображаемый кумир отступил в сторону и, лучезарно улыбаясь, сделал пригласительный жест. Клубящееся пространство расступалось, открывая путь и пропуская дальше к заветному центру. Было заметно, что происходящее внутри колебания синхронны и придерживаются четкой закономерности. Более того, их ритмика сопровождается мелодией, доносящейся непонятно откуда. Музыка изумляла своей заурядностью. Это была обычная современная попса, навязшая в зубах и основательно надоевшая, но теперь она звучала как-то по-иному, как-то в тему, с заразительной бодростью. Иногда слышался чей-то голос, напевающий слова песни в таком стиле, будто мурлыкал себе под нос. «Это что еще за караоке?» — не удержалась от вопроса Ольга. «Всего лишь побочный эффект работы биоритмического синхронизатора», — ответил Евгений. «Не обращай внимания, скоро это закончится». «Откуда эта музыка? Ее душа издает?» «Можно и так сказать. Звук действительно идет от центра души. Пульсация ядра находится во взаимосвязи с настроением, поэтому частота биоритмов регулярно меняется. Когда внутренняя ритмичность совпадает с внешней, получается гармоничный резонанс между внутренним и внешним миром. Это вызывает у человека состояние близкой к эйфории, поэтому люди любят музыку. Звуковые волны оказывают на наши души весьма значительное влияние. Например, плавные и спокойные мотивы настраивают нас на успокоение, сосредоточение, трезвое осмысление чего-либо. А резкие раскатистые ритмы, напротив, будоражат, отупляют, побуждают к решительным действиям. Ритмичная музыка – вообще опасная штука. Правильно настроенный ритм может запрограммировать человека на любой лад, вплоть до зомбирования. Поэтому испокон веков она не теряла своей значимости. Взять те же военные марши. Правильно построенный маршевый ритм способен напрочь отбить у солдат страх перед смертью. Музыка души. У каждого она есть. Если мы чувствуем, что данные звуковые колебания совпадают с нашим душевным ритмом, то поневоле начинаем поддерживать этот напев. Редко кто из нас не замечал привязавшиеся песни, когда ходишь и сам того не замечая, насвистываешь или напеваешь ту или иную песенку. Мы воспроизводим ее, потому что такой же мотив звучит у нас в душе. Музыка прокручивается в сознании, как магнитофонная запись, и от нее бывает очень трудно отделаться. Вообще такое музыкальное сопровождение происходит у нас практически постоянно. Мелодии меняются в зависимости от меняющегося настроения. Порой, не имея возможности подобрать из фонотеки памяти нужную композицию, мы начинаем собирать ее самостоятельно из фрагментов различных песен, или же придумываем с нуля, ловя волну своего внутреннего музыкального вдохновения. Так или иначе, в каждом из нас звучит собственный мотив. Слушая проводника, Ольга наблюдала, как бурлящая вокруг нее материя постепенно застывает, заменяя свои аквамариновые тона все более темной палитрой, усиливая давящую угрюмость серых оттенков. «Мне все больше кажется, что я здесь нежеланная гостья», — предположила девушка. «Это естественная реакция. Любое внешнее воздействие сперва вызывает подозрение, не говоря уже о том, что мне не раз приходилось испытывать агрессивное вторжение извне. И это не могло не повлиять на формирование психических рефлексов, срабатывающих независимо от моей воли. Выбрось сомнения из головы и не придавай значения этим пустякам. Душа безобидна. Здесь тебе ничто не угрожает». Стены вокруг застывали в виде шершавой лепнины, словно кипучая масса вдруг затвердела до состояния камня. Коридор вращался, меняя местами пол и потолок, но гравитация при этом оставалась прежней. Ольга только сейчас обратила внимание на то, что больше не летит в пространстве, а идет по тропе, подчиняясь силе притяжения. Лепные наросты, покрывавшие стены, имели отнюдь непроизвольное строение. В хаотичном переплетении окаменевшего ворса можно было разглядеть многочисленные ноги и человеческие фигуры. На первый взгляд они были вмурованы в стену, но при более подробном рассмотрении выяснялось, что сама стена сплошь состояла из них. Фигур было так много, что они создавали собой кладку, подобно кирпичам, спрессованные, перепутанные, искореженные. Некоторые были изломаны под самыми противоестественными углами, повинуясь извращенному замыслу неведомого архитектора. «Это не то, что ты подумала», — поспешил оправдаться Евгений. При этом его голос звучал далеко, и приходилось прислушиваться, чтобы его услышать. То, что ты видишь, не имеет с садизмом ничего общего. Это не камера пыток и не пещера ужасов. Тогда что это? Недоброжелатели, злопыхатели, завистники, грубияны, обманщики, предатели, злодеи. Все те, кто проникали в душу, чтобы в нее плюнуть. Те, кто норовили оскорбить, растоптать, унизить. Те, кто оставили в душе неизгладимые шрамы. Те, кто причиняли мне боль. Они. Они не люди. В прямом смысле этого слова. Это даже не скульптуры. То, что ты видишь, просто следы, оставленные ими в память о них. Их слепки, как знаки, как напоминания. Как же их много. А ты как думала? В своей жизни мы встречаем плохих людей примерно столько же, сколько и хороших. Но все равно нам кажется, что плохих встречалось на порядок больше. Это потому, что запоминаются они нам гораздо ярче и долговременней. Ольга крутила головой по сторонам, поражаясь многообразию фигур. Некоторые из них, как оказалось, имели облик скорее демонический, нежели человеческий. Ребристые драконьи хребты, акульи челюсти, изломанные перепончатые крылья и длинные острые шипы, выступающие из мускулистых тел. Без пояснений Евгении она поняла, что порождал такие образы. Неким подсознательным восприятием особо лютые недоброжелатели представлялись в виде страшных химер, изуродованных ненавистью. Несмотря на кажущуюся хаотичность и беспорядочность расположения тел, в нем явно прослеживалась некая закономерность. Все головы были повернуты в одну сторону, застрявшие и перепутавшиеся тела определенно выгибались таким образом, что казалось, они тянутся к какой-то единой точке, влекущей их с неистовой силой. Сотни кривых узловатых рук со скрюченными пальцами протягивались к этому всеобщему центру, образуя на стене толстую щетину, словно иглы у дикобраза. Вытягиваясь, некоторые туловища даже разрывались, настолько сильным было их устремление, и, судя по ненависти, исказившей их лица, намерения у них предполагались явно недобрыми. Но что-то вовремя остановило их здесь, на подступах, заставило закоченеть, превратившись в немые памятники чужой злобы. Наконец причина стала понятной. Холод. Дальнейшее продвижение все больше напоминало путь внутри огромного рефрижератора. В воздухе кружились легкие снежинки. На застывших телах недоброжелателей появился белый налет, а среди их искривленных конечностей струилась резвая поземка. Так вот в чем дело. Все, что попадает сюда, попросту замерзает. Не по-настоящему, разумеется, а метафорически. Любое воздействие сталкивается с ледяным пренебрежением. И это не природное свойство, а приобретенное, вынужденная мера. Иначе он просто не смог бы выжить в этом мире. Постоянно получая глубокие душевные раны, этому человеку пришлось сделать нелегкий выбор и заморозить собственную душу. Чтобы защитить израненное сердце, чтобы облегчить свои страдания, лед превратил его в нелюдимого робота, в Кая и Снежной Королевы. Зато он перестал бояться людей, перестал реагировать на их несправедливость, жестокость, грубость. Именно это спасло его от нападения Хо и спасает до сих пор. Покрытый инеем панцирь, сковавший душу, непробиваемая скорлупа, оберегающая ранимую сердцевину, броня, превратившаяся в саркофаг. Под ногой хрустнула ледяная корка. Темные фигуры недоброжелателей завершились, уступив место блестящему льду с растопырившимся в разные стороны частоколом остроконечных сосулек. Замерзшая пещера имела определенное сходство с холодным адом, созданным Хо, но в отличие от последнего здесь полностью отсутствовало давящее чувство страха, тоски и уныния. Даже оставшиеся позади жутковатые монстры, замурованные в стенах, не вызывали никаких отрицательных чувств, как если бы они были наивными пластмассовыми страшилками из комнаты страха в парке аттракционов. Также, несмотря на свирепый мороз, способный моментально заморозить все и вся, Ольга абсолютно не чувствовала холода. По ее ощущениям, температура в туннеле была близка к комнатной. Сверкающий лед красиво переливался в загадочном голубоватом свечении, а стеклянные сосульки просматривались насквозь, словно испорченные линзы. Снежинки приятно щекотали лицо. Все это вызывало интерес, любопытство, но не страх. Лишь один раз сердце ёкнуло, когда девушка разглядела за толщей наледи темно-бордовой рытвины глубоких шрамов. «Не волнуйся, они уже не болят», произнес далекий голос Евгения. «Увы, но здесь, в самом центре души, раны никогда не заживают, в отличие от тех, что ты видела во внешнем контуре. С ними приходится жить до конца своих дней. Поэтому люди могут перенести лишь несколько глубоких душевных травм. За всю жизнь не более 10, а потом либо инфаркт, либо сумасшедший дом. Душа не восстанавливается, если повреждена ее основа. Духовная структура не способна регенерировать, как материальная. Нарушается естественная цикличность, что приводит к тяжелым, очень тяжелым последствиям». Неужели и вправду дух нельзя вылечить? Да. Как ни печально это признавать. Мы можем лишь пытаться не допускать этого. Здесь раны не кровоточат и не гноятся, но болят гораздо сквернее и дольше. Со временем они покрываются тонкой пленочкой, и боль утихает. Мы забываем о них и продолжаем жить. Но стоит лишь коснуться больной темы, окунуться в неприятные воспоминания, пережить подобный момент или даже увидеть соответствующее сновидение, как эта тонюсенькая пленка рвется, вновь выпуская на свободу проклятую изматывающую боль. Регулярное возобновление этой боли вырабатывает у нас привычку. Да-да, мы привыкаем к ней. и не обращаем на нее внимания, воспринимая как надоевшую оскомину. Но привычка не умаляет вреда, приносимого этой застарелой травмой. Вот в чем несчастье. Да уж, веселого мало. Тем не менее, бывают люди, которые за всю свою жизнь не получают ни единой духовной раны. Представляешь? Вот ведь счастливцы. А это что такое? С каждым шагом лед вокруг становился все чище, пока наконец не приобрел поистине кристальную чистоту. На его безупречном фоне можно было легко разглядеть явно чужеродные полосы неизвестного происхождения. Чернота тянулась от фигур недоброжелателей и выглядела как какое-то бездарное граффити. Тонкие змеящиеся линии, словно щупальца, ползли вдоль туннеля, обрываясь на общем невидимом рубеже. Хона следила. Пыталась прорваться в святая святых, но сумела протянуть лишь эти жалкие фиброконтакты. Здесь же и было остановлено. Такое глубокое проникновение сумеречной инфекции наверняка не прошло безболезненно. Само собой. Невзирая на крайне малую долю проникновения, Хо удалось закрепиться на некоторых вторичных участках и впоследствии использовать их для своих подлых целей. Таким образом, ему даже удавалось устанавливать временный контроль надо мной. К счастью, я сумел пресечь подобные выходки. Для постороннего вмешательства дальше дороги нет. Почему я слышу тебя все хуже и хуже? Именно поэтому мне нельзя проникать дальше. Я буду ждать тебя снаружи. Нельзя дальше? Но ведь это же твоя душа. Неужели ты сам не можешь в нее войти? Дело в том, что я сопровождаю тебя в виде постоянного внешнего сигнала. Сигнал транслируется из центра души. Замкнуть центр на самом себе принципиально невозможно. Более того, частота трансляции совпадает с частотой используемой Хо. Других вариантов передачи я просто не знаю. Стоит ли объяснять, что подобное проникновение не может не вызвать инстинктивного сопротивления душевного ядра? Его иммунная система не видит разницы между вторжением Хо и моим собственным душевным самокопанием. Ведь подобная практика не свойственна людской природе. Если ты говоришь правду, тогда что остается мне? Если ядро сопротивляется даже тебе самому, неужели ты считаешь, что оно подпустит меня? Евгений почему-то рассмеялся. Что смешного? Удивилась Ольга. Не нужно спрашивать разрешения войти в душу тому, кто в ней живет. Не поняла. Смотри под ноги. Это была последняя, едва различимая фраза Евгения, которую Ольга смогла расслышать. Что? О чем ты? «Женя? Эй, ау! Женька!» Евгений не отвечал. Не было даже эха, лишь первозданная тишина. «Ну, и куда мне идти?» Вопрос нелепый, так как дорога была одна, вперед, без развилок, поворотов и перекрестков. Не заблудишься даже при большом желании. Весьма и весьма странно выглядел пар, вырывающийся изо рта при выдохе. Он не рассеивался в воздухе в виде облачков, как обычно, а тонкой струйкой устремлялся вперед, к перламутровой дымке, маячившей на пути. Со стороны это выглядело так, будто что-то неведомое раз за разом вытягивает дыхание у Ольги. Но ухудшения самочувствия девушка не испытывала. Скорее наоборот, какой-то необыкновенный прилив сил и энергии. Оглядываясь по сторонам, Ольга едва не упала, неожиданно поскользнувшись на гладкой поверхности льда. Взмахнув руками, она удержала равновесие, но подошвы, потеряв твердость опоры, продолжили скользить вперед, как на катке. Остановиться не представлялось возможным, и Ольге оставалось лишь отчаянно балансировать, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. Скольжение постепенно убыстрялось. Тропа обрела наклон и стала походить на ледяную горку, огороженную бортиками из сосулек. Когда скорость увеличилась настолько, что от нее начало захватывать дух, девушка не смогла более держать равновесие. Опрокинувшись, она продолжила скатываться вниз на спине. Затормозить не получалось, так как поверхность была безупречно гладкой, и не за что было зацепиться. Оставалось лишь затаить дыхание, прищуриться и ждать встречи с неизвестностью. Тропинка, превратившаяся в трассу, начала менять угол наклона и обрела плавные повороты, на которых Ольгу разворачивала и заносила, как на бобслейном треке. В конце концов, спуск завершился неожиданным тупиком, перегороженным ледяными глыбами. Скорость не оставляла времени на раздумья и подготовки, поэтому все, что успела Вершинина, это закрыть глаза и вытянуть ноги. Сразу после этого обе ее ступни ударились в преграду и пробили ее с поразительной легкостью, словно она была не человеком, а чугунной гирей. Лед разлетелся вдребезги, не причинив ей никакого вреда. Она не испытала даже малейших неприятных ощущений, все произошло мгновенно. Кристаллические брызги рассыпались тысячами страз. Осколки льдинок и сосулек, кружась и сверкая, летали вокруг, завораживали, словно сказочный фейерверк. Сталкиваясь, они издавали приятный хрустальный перезвон. Ольга медленно летела вперед, расталкивая их, и не переставая удивляться столь необычной феерии. Впереди на фоне живописных переливов северного сияния висел огромный ледяной шар, утыканный иглами из сосулек до такой степени, что напоминал обледеневшего морского ежа. Вершинина устремилась к нему, заранее выбирая безопасную площадку, лишенную острых игл. К счастью, таких участков на поверхности шара имелось немало. Длинные иглы были слишком велики, а скорость Ольгиного полета была слишком низка, чтобы они могли причинить ей сколь-либо значимый вред. Короткие же иголки, значительно более многочисленные и опасные, размещались не слишком густо, отдельными скоплениями, между которыми оставалось много пустых районов. Как раз на одну из таких проплешин Ольга и падала. Она видела, как по коре шарообразного тела временами пробегают концентрические импульсы в виде цветных полос. Они проходят по колючкам от основания до самого острия и там исчезают. Падение было легким, воздушным, как у пушинки. Было совсем не страшно. Несмотря на свою ледяную форму, шарообразная структура излучала какой-то теплый, приветливый магнетизм, который притягивал Ольгу к себе. Ненавязчиво, ласково, приятно. Ее пульсация таинственным образом совпадала с Ольгиным сердцебиением, вспыхивая в унисон, наполняя сознание необъяснимой радостью. И вот она мягко упала на рыхлую заснеженную поверхность, словно в перину. Со стеклянным позвякиванием вокруг нее тут же повылазили острые пики сосулек. Их копьеобразные лучи едва не задели тело девушки, выдвинувшись вокруг ее туловища, головы, рук и ног. Но ни один шип даже не поцарапал ее. Ольга представила, что лежит на подушке огромной щетки для волос. Сравнение показалось ей довольно забавным. Что-то гулко хрустнуло в глубине шара, и тут же по всей его длине прошлась ровная трещина, разделившая его надвое. Разлом проходил непосредственно под Ольгой. Девушка чувствовала, как он расширяется, расходясь в стороны, как внутрь сыпается снег с поверхности и палки отломившихся сосулек. Поднявшись на четвереньки, Вершинина ощутила, что ее руки и ноги плавно разъезжаются, и она вот-вот провалится в трещину. Наверное, сейчас следовало быстренько откатиться в сторону, но ей почему-то этого не хотелось. Напротив, она с любопытством разглядывала открывающийся перед ней разрез душевной брони. Вечная мерзлота составляла трехметровый слой, под ним располагалась тоненькая, не более полутора метров, корка ороговевшего панциря, закрывавшего что-то теплое, нежное и, несомненно, живое. Когда панцирь треснул, как скорлупа грецкого ореха, эта внутренняя субстанция задрожала, словно от испуга, и съежилась в комок. Определение подобных действий подходило к столь неестественной сущности весьма условно, однако Ольга была готова поклясться, что внутреннее естество души действительно сжалось клубочком и вздрагивало от страха. Это выглядело так трогательно. «Не бойся», — произнесла девушка как можно ласковее, — «я тебя не обижу». Душа слегка успокоилась, перестала дрожать. Теперь отчетливо ощущались исходящие от нее флюиды любопытства и доброжелательности. Но некая настороженность все-таки оставалась. К тому моменту трещина разошлась уже настолько широко, что Оля не могла более держаться за ее края и провалилась внутрь. Пролетев немного, она увязла в чем-то гелеобразном, невесомом, распространяющем тепло. Сразу после этого створки панциря громко захлопнулись у нее за спиной. Затем сверху донизу пробежал потрескивающий звук. Это намертво спаялся шов, отрезав обратный путь. Пленка, в которой застряла Ольга, начала растворяться, расползаясь и разлипаясь. В конце концов она испарилась окончательно, оставив гостю стоять на ровном полу посреди очень красочной, наполненной солнцем комнаты. Свежий ветерок врывался в настежь распахнутые окна, развивая легкие занавески. На столике работал проигрыватель, из динамиков которого лилась звонкая детская песенка. Оля осмотрелась по сторонам. Вместо обоев на бревенчатых стенах сплошь и рядом были развешаны рисунки, сделанные каким-то маленьким художником. Кроме музыки и рисунков, о том, что это именно детская комната, говорил факт наличия многочисленных игрушек, разбросанных на полу. Все это вкупе не могло не вызывать приятных ностальгических воспоминаний о собственном детстве, ушедшем безвозвратно. Ольга подняла с пола плюшевого, слегка потрепанного котенка, погладила его и, подойдя к стене, стала рассматривать картинки. По большей части на них были изображены в силу детских способностей динозавры, корабли и какие-то космические ракеты. Со спины послышалось жужжание, и что-то стукнулось в ее правую пятку. Вершина приподняла ногу и, увидев прикатившуюся игрушечную машинку, обернулась. Из противоположного конца комнаты на нее смотрел пятилетний мальчик, возникший непонятно откуда. «Как тебе моя выставка?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Что?» — не сразу поняла Ольга, но тут же сообразила, что речь идет о рисунках, развешанных по стенам. «А, выставка. Да-да. Очень интересные картины. Очень. А какая тебе больше всех понравилась?» Мальчику явно пришелся по душе ее отзыв. «Сложно сказать. Они все очень красивые. Каждая по-своему хороша. Но все-таки, какая самая-самая из них?» Ольга обернулась к стенке с рисунками и, сделав деликатную паузу, ткнула пальцем в первую попавшуюся картинку, на которой изображались два сцепившихся динозавра. «Вот это, наверное, самое динамичное и волнующее. Невольно задумываешься, кто же из них победит?» «Мне тоже она нравится больше всех остальных. Я назвал ее «Драма на болоте». Вот этот динозавр – хищник. Он напал на вот этого, травоядного. Но не победит ни тот, ни другой. Оба погибнут». «Это очень печально». «Да, ну что поделать. Жизнь мезозоя была очень тяжелой». «Ты такой маленький и уже знаешь про мезозой? Поверить не могу». «Знаю. В мезозойскую эру на Земле жили огромные динозавры, а до них была палеозойская эра. А знаешь, какая эра сейчас? Кайнозойская». «Ну, просто вундеркинд. Я в твоем возрасте такие трудные слова и выговорить не могла. А уж понять их значений подавно. Ты молодец». Вершинина подошла к мальчугану, двигаясь осторожно, чтобы не наступить на какую-нибудь игрушку. «Меня зовут Оля. А тебя как?» «А меня Женя», — ответил мальчик, скромно потупившись. «Сколько у тебя игрушек? Любишь в них играть?» «Люблю. Но иногда мне бывает скучно, потому что играть не с кем. Я ведь тут один». «Один? И никого больше нет?» «Никого». «Бедняжка. Как же ты тут живешь в полном одиночестве?» «Я привык». «И тебе не страшно?» «А кого мне тут бояться? Тут никого нет. Страшно там, снаружи. Туда я не хожу. Никогда не хожу. И не хочу туда ходить». «Кто тебе сказал, что там страшно?» «Никто». «Тогда с чего ты это взял, если не выходил отсюда ни разу?» «Я просто знаю, и все. Мне это снится. Поэтому я не люблю спать. Я боюсь спать. Потому что во сне я попадаю туда. И там мне страшно. Там мне плохо. Мне очень не нравится спать». Музыка стихла, пластинка подошла к концу и, скрипнув иглой, сошедшей с дорожки, автоматически остановилась. «Так вот, значит, какая она, душа человеческая», — задумалась Ольга. «Маленькое, беззащитное существо, спрятанное в глубокой-глубокой норе, как в герметичном бункере, под толстым слоем брони, оружия, фильтров, хитроумных сенсоров, систем безопасности и бесчисленного количества масок. Что же это получается? Мы — это на самом деле не мы, а роботы». Сложные биомеханические конструкции, способные адаптироваться к внешней психологической среде, с врожденной способностью приспосабливаться, с внешней оболочкой, умеющей мимикрировать как под материальную, так и под моральную обстановку окружающего мира, лишь бы выжить. Нет, не просто выжить, а победить в этой глобальной борьбе за место под солнцем. Установить свое драгоценное «я» на священный пьедестал почета, уважения, значимости. А это самое «я», вот оно, скромное, наивное, тщедушное. Оно отгорожено от агрессивной внешней среды, спрятано за семью печатями, и его мало волнует то, с чем приходится сталкиваться носителю, тому самому роботу, который уже давно работает сам по себе, независимо от его участия, и считает себя настоящим человеком. Искренне в это верит и бьется, чтобы доказать право на это звание непонятно кому, таким же роботом-идиотом. «Мы могли бы поиграть во что-нибудь, но ты ведь пришла не ко мне», — нарушил ход ее спонтанных мыслей Женя. «Что? Не к тебе? С чего ты взял?» «Ты ведь хочешь взглянуть на сокровище, я знаю, иначе бы ты не пришла». «Разве не ты здесь главное сокровище?» – удивилась девушка. «Нет, я эго. Эго не может быть сокровищем. Многие думают, что эго – это и есть сокровище, но это неправильно, потому что если сокровищем станет эго, тогда настоящее сокровище исчезнет. А когда сокровище исчезает, то вместо него остается дырка. И эта дырка становится все больше и больше, а потом в нее проваливается эго и тащит за собой все остальное». «А в чем разница между сокровищем и эго?» «Да как в чем? Ты что, совсем ничего не понимаешь?» Мальчик постучал себя кулачком по лбу. «Эго – пустое место, а сокровище – совсем наоборот». «Допустим, с эго мне все ясно. Это зацикливание на самом себе. Второе «я», которое при повышении чувства собственной значимости и самолюбования превращается в золотого тельца. В удобренной эгоизмом почве этот идол продолжает расти, пока не вытеснит из души все остальное». «Ну что остальное? Что еще может быть внутри тебя, кроме тебя самого? Почему ты сам – это пустое место?» «Да потому что ты и есть пустое место. Тебе кажется, что это не так, но мне это со стороны виднее. То есть для меня ты, конечно же, существуешь, но только как информация. Ты играла в компьютер когда-нибудь? Ты должна понять, человечек, которым ты управляешь в компьютерной игре, это просто пустышка. Тебе может казаться, что он живой, но на самом деле его нет. Если бы этот человечек умел думать, то считал бы с точностью да наоборот. Бездушная система управляет им, заставляет умирать и оживать бесчисленное число раз, заставляет лезть в логово таких страшных чудищ, что добровольно он бы к ним и близко не подошел. Но лезть приходится, потому что это его судьба, так бы он думал. Но думать он не умеет, а ты умеешь, и я умею. Для меня ты – это такой же компьютерный человечек, только неуправляемый, более сложный и красивый. Спасибо. Не за что. Все равно для меня ты ничуть не лучше этого самого компьютерного героя, потому что ты живешь в моей голове. Я представляю тебя такой, какой вижу, а остальное домысливаю. Я могу представить, что ты фея, русалка, сказочная принцесса, но в реальности ты ею не станешь. Точно так же и ты можешь возомнить себя кем угодно, но при этом для меня ты не станешь более значительной, чем я тебя представляю. Ну и ну, вот так теория. И ведь не поспоришь. Действительно, мир существует в том виде, в каком его представляет каждый из нас. На самом деле, эго каждого из нас, по сути своей, пустота, потому как имеет ценность лишь для нас самих и ни для кого более. Можно гордиться собственной непревзойденностью до умопомрачения. Но сокровищем эта гордость не станет, потому что никому до нее нет никакого дела. Никто не в состоянии ее оценить, потому что это невозможно. Ведь никакой пользы от этого получить нельзя. А сокровище? Сокровище должно приносить пользу, должно цениться всеми, а не индивидуальной личностью. Ведь на то оно и сокровище. Ценность – его главный признак. Эго надуманно, а сокровище – зримо. Вот в чем разница. Я права? В общем, да. Но все зависит от вида сокровищ. Их не обязательно видеть. Их можно просто чувствовать, представлять, понимать. Сокровищем может быть бриллиант, а может – хорошая песня. Один радует глаз и стоит много денег. Другая радует душу и поднимает настроение. Дело не в цене сокровища и не в его доступности, а в том, чем оно влечет к себе людей и что им дарит. Сокровище может быть и человек, точнее его отражение в умах других людей. У матери – сокровище ребенок, у влюбленного – дама его сердца, у фаната – популярный певец, киноактер, спортсмен и так далее. Все, что делает нас богаче материально или духовно, имеет право называться сокровищем. А знаешь, почему мы не можем жить без сокровищ? Почему? Мы всю жизнь ищем реальное воплощение одного единственного сокровища, того, что и так уже имеем. Оно спрятано внутри нас, оно вдохновляет нас, задает идеалы, очерчивает эталоны. Его невозможно понять, потому что оно является частицей непостижимого. «Зерно великого разума», — догадалась Ольга. Женя вздрогнул, и его по-взрослому просветленный взгляд вновь обрел глуповатую детскую непосредственность. «Пойдем, я покажу тебе сокровище», — взяв ее за руку, произнес он. «Ты правда хочешь мне его показать?» «Конечно, идем». Положив котенка на пол, Вершинина последовала за своим юным гидом. Они пересекли комнату и подошли к самой обычной, ничем не примечательной двери с плексигласовой ручкой. Без труда отворив ее, маленький Женя вошел внутрь, увлекая за собой Ольгу. Теперь они оказались в ослепительно светлом помещении, посреди которого возвышалась конструкция по форме, напоминающая большое яйцо, покоившееся на фантастическом постаменте. Поверхность яйца не была гладкой и состояла из великого множества граней. Каждая грань спускала луч, проецирующий на овальные стены хранилища цветной блик. В совокупности эти блики составляли чарующую мозаику дивной красоты. Отпустив Ольгу, Женя смело подошел к постаменту и положил на него руки. Лучистый геоид вспыхнул яркой лампочкой, и по его граням замелькали, забегали тысячи малюсеньких крапинок. Проекция испещрила стены скользящей и изменяющейся иероглификой какого-то неведомого языка. Потом яйцеобразный проектор погас, и тут же запестрел многочисленными светящимися точками. Черные стены в ту же секунду покрыла звездная россыпь, словно в планетарии. Время от времени вокруг вспыхивали какие-то символы. Наконец, с потолка ударил прямой луч, который впился в поверхность удивительного устройства, заставив его озариться мягким аквариумным свечением. Послышалось гудение, затем раздался звук, напоминающий вздох, и волшебная капсула раскрылась шестью лепестками. «Сокровище!» – прошептал Женя. Внутри яйца присутствовало некое специфическое поле. Оно не рассеялось даже после того, как оболочка капсулы открылась. Это поле продолжало сохранять изначальную форму, содержа внутри себя нечто особенное, бесценное. Вытянув правую руку, малыш как можно бережнее взял предмет, хранящийся в ядре, и обернулся к Ольге. Как только реликвия покинула свое ложе, мистическая субстанция, окружавшая его, тут же развеялась, а вокруг мальчика образовалась удивительно светлая аура, от которой в хранилище стало необычайно светло. Необычность света заключалась в том, что он как бы обволакивал людей, озаряя светом только их одних, словно сценический прожектор, освещающий двух актеров. Свет излучал тепло, или же тепло излучало свет. Ольга не понимала. Да это и не требовало понимания. Этим нужно было наслаждаться, впитывать, как божественную благодать. Тут ее взгляд упал на предмет, который протягивал ей Женя, и она обомлела. Это была та самая орхидея. Точь в точь такая же, какую она хранила в своей каюте. Или же та самая. «Что это?» – невольно спросила девушка. «Как что?» – оторопил мальчик. «Неужто не видишь?» «Но это же...» Ольга осторожно приняла цветок. Он тут же наполнил ее руку до самого локтя приятным теплом. «Ты ожидала увидеть что-то другое?» «Не знаю». «Да, наверное, но это...» Мысли раскручивались веретеном, экспоненциально набирая обороты. Ольга прозревала, как будто два застарелых бельма начали рассасываться на ее глазах. Душевная сущность, образ души, ассоциативное восприятие. Ну, конечно, глупо было надеяться на постижение облика человеческой души. Если душа – это часть высшего разума, который непостижим по определению, следовательно, она также непостижима. То есть ее измерения, функции, структуры, устройства не подчиняются привычным определениям, логическим осмыслениям, физическим законам. Все эти параметры, разумеется, существуют, но базируются они на совершенно иных уровнях, недоступных для здравого понимания. О чем тут можно говорить, если человек настолько привык жить в трехмерном пространстве, что, имея в наличии многомерный разум, он упорно продолжает мыслить, ограничиваясь лишь тремя измерениями? Вот потому-то и получается подобный примитивизм, который Женька называет ассоциативным мышлением. То, что мы не понимаем, мы характеризуем по-своему, описываем своими словами, делаем понятным для себя и для других. Что он там говорил про дикаря, посетившего мегаполис? Вернется домой и расскажет не то, что было, а то, что понял? Что увидел и охарактеризовал по-своему, и дело тут не во лжи, а в том, как примитивный разум, который не смог вникнуть в истинную природу вещей, смоделировал их сущность на собственном ограниченном уровне. Вот так самолет легко превращается в железную птицу, мобильный телефон в говорящего башка, а простая спичка в волшебную палочку, обладатель которой станет выше самого вождя. Да, вот она, наша дикарская сущность. Я знаю только то, что ничего не знаю, но утешаю себя мыслью, что другие не знают и этого. Старик Сократ как в воду глядел. Как же он был прав. Сейчас, когда я держу в руках эту орхидею, я всеми своими фибрами ощущаю, что она нечто несоизмеримо большее, чем обычный цветок. Но понять причину этого ощущения не могу, потому что мой дикарский мозг заставляет меня видеть только то, что мне можно видеть, что измеряется привычными мерками. Однако, вместе с этим, способна вызывать в глубине моей собственной души максимально подходящее чувство, чтобы можно было ощутить это хотя бы на подсознательном уровне. Разум увидит одно, а душа – совершенно другое. В результате разум познает ассоциацию, а душа – истинную сущность. Но это доступно не всем, ведь большинство полагается на разум, а не на душу. Что, в общем-то, логично, ибо нам ближе то, что более понятно. А разум, сиречь здравый смысл, не в пример понятнее непостижимой души, которая напрочь лишена логики и теоретической адекватности. Боже, кажется, голова сейчас лопнет от мыслей. Значит, душа для нас всего лишь ассоциация. Пусть так. В конце концов, какая разница, считаем мы спичку спичкой или же волшебной палочкой? От этого меняется лишь отношение к ней, но не ее суть и не ее предназначение. При этом совершенно не обязательно вникать в сущность данного предмета, в его устройство и химический состав, ведь зажечь спичку способны одинаково ловко как профессор-химик, так и туземец из глухих джунглей. Главное – не научная образованность, не сила и не ловкость. Главное – осознание того, на что способен этот простейший предмет. Потому что огонь от вспыхнувшей спички может приготовить пищу, а может спалить жилище дотла. Это же простая истина. Не нужно ломать голову над вопросом, что из себя представляет душа и для чего она предназначена, а нужно просто помнить, что она существует, что она есть. На глазах у Ольги выступили слезы от столь эмоционального прозрения. Она разглядывала орхидею и, едва касаясь подушечками пальцев, гладила ее нежные теплые лепестки, погружаясь все глубже в пучину мыслей. А что, если душе самой не хочется, чтобы ее постигали? Что, если душа – это и есть человек? Не физиологическая оболочка, а нематериальная, биоэнергетическая сущность, наделенная разумом. Это наши души, официальные представители высшей цивилизации, а мы все – просто отражение жизнедеятельности этих сверхорганизмов, живущих собственно непонятной нам жизнью. Смысл этой жизни нам понять, к сожалению, не дано. Да и не рекомендуется. Меньше знаешь – крепче спишь. От подобных гипотез недолго и спятить. Погоди-ка, что же это получается? Если орхидея является воплощением его души, тогда зачем он мне ее подарил? Как объяснить подобный жест? Не значит ли это, что он отдал мне, если не всю свою душу, то, по крайней мере, главнейшую ее часть? Но зачем? Зачем? Орхидея потяжелела в ее руке. За несколько секунд она обрела вес чугунной гири. «Нет», — замотала головой Ольга, возвращая цветок мальчику. «Нет, нет. Возьми. Пожалуйста, возьми». «Но ведь она твоя». «Нет, нет, нет», — шагнула назад девушка. «Это не так. Она не может быть моей. Она прекрасна, бесподобна, но она не для меня. Такие вещи не дарят. Я не могу ее принять. Ответственность слишком велика, чудовищно велика. Здесь ей будет лучше, чем со мной». «Но ведь она уже с тобой. Она здесь, и пусть останется здесь, в безопасном месте, в своей обители». «Ты не понимаешь природу души. То, что она здесь, вовсе не значит, что она не может быть там, где ты ее оставила». «О, Господи, нет, не надо мне этого. Я ведь и себя-то не могу защитить, не говоря уже про чужую душу. Прошу тебя, не надо. Верни ее на место, прошу тебя». «Как хочешь». Женя положил орхидею обратно на раскрытую капсулу, и та, закрывшись, вновь приняла форму яйца. А может, гигантского семечка? Ольга вышла из хранилища и начала оглядывать детскую комнату в поисках выхода. В той стороне, где она появилась после падения в ледяную трещину, во всю стену высились книжные полки, расположенные друг на друге в шахматном порядке. Вершина перевела взгляд в противоположную часть комнаты и обнаружила там арочный проход, завешенный бархатными гординами. Неизвестно, был ли это выход, но другого пути не было. Оля направилась была туда, но путь ей преградил малыш, вышедший следом из хранилища. «Ты куда?» – спросил он с ноткой обиды в голосе. «Прости, я должна. В общем, мне пора». Ольга бегло махнула рукой в сторону выхода. «Почему? Куда ты спешишь?» «У меня много дел, очень много, и все неотложные. Проводи меня к выходу». «Не уходи». На лице мальчонки появилось плаксивое выражение. «Останься». «Не могу». «Ну, пожалуйста. Ну, хоть часочек». Он теребил ее за краешек рубашки. «Давай поиграем. Я тебе покажу свои игрушки, покажу много интересных вещиц, а?» «Нет, Женя, мне очень жаль, но я должна бежать. Никто со мной не играет, никто не разговаривает. Ты уйдешь, и я опять один останусь. Побудь со мной немного, ну хоть полчасика, ну хоть минутку». Сердце у Ольги сжалось. Она всей душой сопереживала этому несчастному мальчугану и была готова задержаться здесь ради него, но несмолкающий глаз трезвого рассудка, вопящий из недр ее затуманенного сознания спасительным багром, вытаскивал ее из болота трогательной жалости, в котором она уже собиралась добровольно увязнуть. «Прости меня». Опустив глаза, Ольга незамедлительно обошла Женю и почти бегом бросилась прочь из комнаты. «Не оставляй меня!» – послышался позади нее слезливый голосок. «Нет, нет, нет, не слушать, не поддаваться жалости. Жалость сейчас неуместна. Этого-то он и добивается, чтобы его пожалели. Он исчерпал все свои аргументы, и все, что ему осталось теперь, это давить на жалость. Неужели он не понимает, что все бессмысленно? Неужели до сих пор не признал, что ничего уже не возродить? Да и нечего возрождать. Жаль его. На самом деле, очень жаль. Ведь он хороший, добрый, стоящий. Ему бы зациклиться на какой-то другой цели, не на ней. Эх. Душа в подарок, как это трогательно, какой искренний и благородный поступок, но вместе с этим какой бессмысленный. На что он рассчитывал? Нелепо все как-то. Главное не оборачиваться, не идти на поводу. Но почему люди, исчерпав все свои аргументы, прибегают к такой низменной тактике, к вызыванию жалости? Неужели считают, что жалость способна воскресить любовь? Ведь этим они только усугубляют положение, потому как жалость вызывают лишь ничтожество. Спотыкаясь через игрушки, Вершинина приближалась к выходу. Непреклонные мысли продолжали кипеть в ее голове, но в то же время ей самой становилось стыдно за них, словно собственная душа проклинала ее за это. Впервые она явно ощутила внутреннюю битву между сердцем и разумом. Ей очень хотелось остаться, но она понимала, что оставаться нельзя, что если она останется, то останется навсегда, останется и будет страдать. Ее страдания перекинутся на него, и что получится? Нет. Чем мучиться и мучить другого, лучше одним разом все обрезать и расставить, наконец-таки, все по своим местам. Пережить это нелегко, но пережить необходимо, иначе нельзя. Она остановилась перед выходом, и это промедление едва все не испортило. С другой стороны, раздумывала бы я, остаться или нет, если бы сама любила? Конечно, осталась бы, не задумываясь. Сама бы отдала за это собственную душу, всю, без остатка, но ведь тот, кого люблю, не предлагал мне остаться. Никто не предлагал, кроме него. Так может, имеет смысл? Может, попытаться? Нет, не могу. Ольга хотела было обернуться, но с большим усилием заставила себя не делать этого. Не могу, ведь это будет неправильно, несправедливо. Ни ко мне, ни к нему. Что мне придется делать, чтобы угодить ему? Притворяться? Жить чужой жизнью? Не своей. Пытаться вместить его судьбу в свою, стараясь решить его проблемы, связанные с его неприспособленностью к реальной жизни. растягивать жизнь как свитер, в который пытаются втиснуться сразу двое, думать за двоих, а потом за троих? Нет. Прости, Женька, это тяжело, но так будет лучше для нас обоих. И она шагнула в проем между гардинами. Пол тут же выскользнул у нее из-под ног и потащил куда-то влево, вращая по кругу. Она попыталась подняться, но сразу же завалилась на бок. Под руками и коленями отчетливо чувствовалась рифленая поверхность винила. Девушка лежала на гигантской вращающейся пластинке, на которую опускалась патефонная игла соответствующих размеров. Вершина вовремя откатилась в сторону, когда острие упало на поверхность и зашебуршало по бороздкам. Сверху грохнула музыка, и мир вокруг воссиял ликующими цветами. Гнусавый взрослый голос, имитирующий пение ребенка, выразительно запел. «А я хочу на день рождения большой велосипед, а я хочу на день рождения пирожных и конфет. Хочу коньки, свисток, фломастеры и леденцов мешок. Хочу космические бластеры. Вот будет хо, вот будет хо, вот будет хо». Пластинку заело. Дождавшись, когда игла в очередной раз приблизится к ней, Ольга изо всех сил пнула ее ногой, после чего та с противным визгом съехала в сторону. Затрубили торжественные фанфары, вращение пластинки прекратилось, и все, что ее окружало, начало видоизменяться, приобретая броский мультипликационный вид, словно какой-то незримый художник водил в пространстве невидимой кистью, быстро формируя эскизы, которые тут же наполнялись цветом. Эта нелепая трансформация затронула не только окружающую обстановку. Ольга тоже превратилась в мультяшку. Она поняла это, увидев, как преобразились ее руки, ноги, туловище. «Ничего себе!» – произнесла она и не узнала собственного голоса. Его тембр смехотворно повысился, как после хорошего вдоха гелиевой смеси. В результате сходство с мультиком сделалось абсолютным, а художник тем временем все рисовал и рисовал что-то новое вокруг нее, на глазах преображая облик иллюзорных декораций. Заиграла странная увертюра, последовательно насыщая свое звучание добавлением все новых и новых музыкальных инструментов, которые также рисовались и разукрашивались. Музыканты, игравшие на них, словно сбежали с картины Иеронима Босха. Каждый из них отличался какой-то совершенно чудной необычностью и полным отсутствием сходства с реальным земным существом. Но в них было больше забавного, чем отталкивающего. Своими абстрактными телами, как будто перетекающими из одной формы в другую, они напоминали персонажей отечественных мультипликационных аллегорий. Инструменты также не уступали играющим на них музыкантам. Трубы натужно раздувались, барабаны сплющивались при каждом ударе, после чего тут же распрямлялись вновь. Из флейт время от времени вырывались ноты, которые вскоре лопались, как мыльные пузыри. Но безумный оркестр вскоре отодвинулся на второй план, когда перед ним возник длинный дирижер, яростно размахивающий палочкой, словно разозлившийся волшебник, безуспешно пытающийся заколдовать концертный ансамбль. Одет он был во все черное, за исключением белоснежных перчаток и ярко-красного подклада своего неистово развивающегося плаща. На голове дирижера высился блестящий и несуразно высокий цилиндр, который не сваливался с головы, несмотря на совершенно дикие ужимки хозяина. Пока играло торжественное, немного жутковатое вступление, таинственный аниматор завершил потолочный свод и кулисы, огороженные алым занавесом. Прямо под Ольгой нарисовалось удобное кресло, которого она не чувствовала, хотя прекрасно понимала, что на чем-то сидит. Вдруг ни с того ни с сего дирижер совершил лихой разворот на 180 градусов, при этом взмахнув плащом точно веером, и повернулся к ней лицом. Точнее, лица как такового у него не было, сплошное черное пятно с нарисованными зелеными глазами и клоунской улыбкой от уха до уха. Если, конечно же, можно было назвать ушами два треугольных выступа по бокам его головы, отчего та походила на правильный ромб. Что же касается мимики и жестикуляций, то они словно были скопированы у эксцентричных диснеевских персонажей. На выпеченной груди ярко выделялся белый треугольник сорочки, увенчанный под самой шеей бархатной ушастой бабочкой. Продолжая извиваться и рьяно жестикулировать, странный мультипликационный герой нараспев заговорил, умело попадая в такт музыки. «Добро пожаловать! Привет! Как дома будь, отринув страх? Но не забудь, что ты в гостях! Шучу-шучу! Ах-ха-ха-хах! Мы не знакомы? Как же так? Вот упущение, вот досада! Ну что ж, представлюсь я как надо!» Сопровождая свою тираду картинными жестами, нарисованный артист раскланялся и, важно расправив свою огромную бордовую бабочку, продолжил. «Я фантастический типаж, люблю кураж и эпатаж. Тебя же Ольгой звать, не так ли? Да начнется праздник наш!» «Начнется праздник славный наш», — пропел мужской хор, тем временем возникший на сцене. «Начнется праздник славный наш», — повторил женский хор, выросший вторым ярусом над мужским. «Парум абеста файн, парум абеста файн», — запели два хора в унисон. «Парум абеста файн». Музыкальное сопровождение, достигнув своего апогея, разом оборвалось на самом пике торжества. После секундной паузы музыка заструилась тихо и вкрадчиво, подгоняемая легким ритмом духовых инструментов. Вкрадчивым тенором певец запел. Она скользила по волне, подобно белой яхте, но оказалась в страшном сне, как в мрачной темной шахте. В конце туннеля виден свет, но выхода там явно нет. Осветится сейчас лишь пара злобных глаз. Хор. Люмина фламма стант, люмина фламма стант, люмина фламма стант. Узрела тайны бытия и глубь души приватной, но ускользнула от тебя змея тропы обратной. И больше нет пути назад, но кто же в этом виноват? Святая простота, фальшивая черта. Хор. Твоя фальшивая черта, твоя фальшивая черта, инфауста дисперата, инфауста дисперата, инфауста дисперата. Хористы, напоминающие поющий забор, вдруг единовременно указали на Ольгу пальцами. Все это время несуразный певец прыгал вокруг нее, корча всевозможные гримасы, то удаляясь, то приближаясь настолько, словно желал влезть в ее лицо. При этом он растягивался столь диспропорционально, словно был снят специальным широкоугольным объективом. В один момент он так широко разинул рот, что вывернулся наизнанку через собственную гортань, но тут же восстановил свою прежнюю форму каким-то совершенно невообразимым способом. «Ты уловила суть?» — его указательный палец легонько толкнул ее в лоб. «Достала эта муть!» — прозвенел ответ где-то позади Ольги, после чего тут же прогремел выстрел, заставивший девушку невольно пригнуться. Певец покачнулся, театрально схватившись за сердце. Цилиндр упал и покатился по сцене. Белоснежная рубашка обогрелась кровью. «Финита ля комедия!» — только и успел пропеть он, прежде чем второй выстрел разнес его голову вдребезги. Кровь, осколки черепа и кусочки мозга разлетелись в разные стороны живописным букетом. Обезглавленное тело комично козырнуло, поправило бабочку и мачтой рухнуло на спину. Глядя на это придурковатое представление, Оля ловила себя на мысли, что, несмотря на жестокость сцены, что-то в ней неуловимо настраивало на веселый лад. Вся эта дурацкая постановка была настолько пропитана нелепостью, что даже брутальный кровавый фонтан в ней смотрелся до смешного глупо. «В яблочко!» — мультяшно высоким голоском воскликнул счастливый стрелок. «Хамицы, да!» — провыл хор. «Да заткнитесь вы, достали!» Из-за Ольгиной спины деловито вышла нарисованная девочка в коротком зеленом платьице и с изумрудными волосами, уложенными в аккуратную прическу каре. Тоненькие ручонки удерживали дымящийся непомерно длинный ствол какого-то совершенно неподъемного ружья, напоминавшего неудачный гибрид пулемета и гаубицы. Невзирая на габариты и явную увесистость оружия, малышка держала его совершенно спокойно, как тростинку. На ее милом личике запечатлелся хищный оскал. «Хамицы, да», — повторил хор. «Все», — девчушка лихо перезарядилась, — «я вас предупреждала». И тут началась такая раскатистая стрельба, что Вершинина отшатнулась в сторону, пригнувшись до самого пола. Над ее головой со свистом полетели внушительные гильзы, похожие на пустые баночки из-под энергетических напитков. Дуло дьявольского орудия изрыгало буквально-таки драконовское пламя, а пули методично крошили хор все с той же мультяшной зрелищностью. Кому-то сносило голову, кого-то отшвыривало назад, отрывало конечности и подбрасывало в воздух. В разные стороны летели брызги, кровавые фонтанчики, ошметки тел и внутренностей. Самым нелепым было то, что хор продолжал петь, пока девчонка не отправила в расход последнего певца. Через минуту на месте ансамбля осталась лишь беспорядочная куча окровавленных тел. Довольная собой, зеленовласка с пафосом дунула на раскалившийся ствол, сдувая дымок, и подмигнула Ольге. «Та-дам!» – торжественно прозвучали фанфары из оркестровой ямы. «Ох!» – девочка отложила оружие в сторонку, вынула откуда-то бомбу с дымящимся фитилем и как бы нехотя забросила ее в оркестр. Мощный взрыв расшвырял инструменты по сцене. На месте оркестровой ямы остался коптящий кратер. Затихающее эхо взрыва сменилось безумным девчоночьим хохотом. «Ха-ха-ха! Вот это я понимаю, представление!» «Зачем ты их убила?» — возмутилась Оля. «Как зачем? Просто так, для веселья». «Разве это весело?» Ольга задала этот вопрос исключительно ради акцентирования собственной правильности. На самом же деле она ощущала дикий восторг, рвущийся изнутри. Ей тоже было весело. И это маниакальное восхищение одновременно пугало ее и приводило в состояние эйфории, разрывая оковы опостылевших норм поведения. Но мораль все еще не позволяла ей демонстрировать это. «Разве нет? Не будь такой занудой, давай веселиться, убей свой страх, попробуй, тебе понравится». Девочка протянула Ольге цилиндрик с рукояткой, похожей на ручной автомобильный насос. Тут же откуда-то сверху на сцену со стуком попадали большие кубики, на гранях которых были изображены фрагменты чего-то пугающего. Упав, кубики начали двигаться сами собой, собираясь в стену, на которой, благодаря правильному сопоставлению граней, стали выкладываться жуткие картины из недавнего прошлого. Изуродованная Настя, какие-то сумеречные монстры, замученный Сергей, опять монстры, обезумевший Ваня и, наконец, Хо. Стенка неотвратимо надвигалась на Ольгу. «Хватит!» – с визгом Вершинина вскочила с кресла и вогнала рукоять в цилиндр. Рванула так, что девушку отбросила обратно в кресло. Заложенная под кубиками взрывчатка разнесла стену вдребезги. Кубы полетели в разные стороны, мелькая цветными боками, словно разбившийся кубик Рубика. Заиграла глупенькая музыка, и ласковый женский голос запел какую-то бессмысленную песенку. «Здесь маленькие гномики, котята, мишки, слоники танцуют, улыбаются и водят хоровод. Жужжат машинки весело, поют снежинки песенки, мы бегаем по лесенке, играем без забот». Каждый кубик преображался по-своему. Из одного вырастали пестрые цветы, и он превращался в цветочную катку. У другого открывалась крышка, из которой выскакивала хихикающая голова клоуна на пружинке. Третий становился квадратным вертолетом, который улетал, жужжа пропеллером. Потом кубики разом раскрыли свои грани и распустились, став цветами. Над ними запорхали бабочки, пчелы и стрекозы. Вся эта мишура сбилась в центре, скомкавшись в однородную массу, которая округлилась, став яблоком. Из его румяного бока высунулся червячок. Яблоко превратилось в рыбу, тут же проглотившую червячка и уплывшую, взмахнув на прощание хвостом. Пузырьки, оставшиеся позади нее, срослись друг с другом, обернувшись гантелями. Эти гантели подхватили усатые силачи и стали молодцевато их отжимать своими мускулистыми ручищами. Постепенно силачи трансформировались в морячков, махающих флажками. Позади них, густо дымя, проплыл пароход, в который морячки поочередно запрыгнули. Пароход дал гудок, выпустивший вместе с паром стайку чаек. Чайки заметались вокруг, а когда улетели, остался только островок с единственной пальмой, на самой верхушке которой сидела обезьянка. Деловито почесавшись, обезьянка сорвала банан и превратилась в ребенка, держащего за ниточку воздушный шарик. Стоявшая рядом с Ольгой девочка хулиганисто извлекла из кармана рогатку и, высунув язык, прицелилась. Шлепок резинки, шарик лопнул, и ребенок заревел, разинув рот на всю ширину лица. После чего превратился в кота, орущего на крыше. Прилетела ворона, клюнула кота в темечко, и тот спешно ретировался. Девочка пошарила в кармане и достала еще один камушек для рогатки. Опять выстрел с характерным шлепком, послышался звон стекла, ворона вспорхнула и, сыпля черными перышками, улетела с криками «Карр-карр-карр». Из разбитого окна высунулся лысый мужик в грязной майке, который закричал что-то нечленораздельное, грозно размахивая тапочком. Он тут же превратился в самурая, размахивающего катаной, и гулко выкрикивающего что-то по-японски. В конце концов, не обнаружив врага, самурай залпом опрокинул пиалку саке и с криком «Бонзай!» тут же сделал себе харакири. Отверстие, образовавшееся в его толстом пузе, превратилось в дисковод, а сам он в видеоплеер. Девочка с зелеными волосами подошла к нему и вставила какой-то диск. Развернулся большой экран, на котором появился молчащий диктор. Присмотревшись, Ольга узнала в нем Евгения. Кадр время от времени уползал вниз, после чего появлялся сверху, как это обычно бывает со старыми хандрящими телевизорами. Оля все ждала, когда Евгений заговорит, но тот лишь смотрел на нее, продолжая молчать. Наконец девчушка с рогаткой подтолкнула ее под локоть. «Ну же, не задерживайся». «Что?» – не сразу сообразил Вершинина. Девочка постучала пальцем по циферблату своих часов. «Время, время. Тик-так, тик-так». «А, рассеянно кивнула Оля. «Ну да, а как?» «Уф». Выставив вперед нижнюю губу, мультяшка дунула себе в локон. «Как с тобой сложно. Ну, пойдем». Взяв Ольгу за руку, она подвела ее к экрану. Тот повернулся в пространстве таким образом, словно рассматривал их. Когда провожатая остановилась и отступила назад, экран вдруг превратился в рот, внутри которого вместо зубов, языка и глотки было все то же изображение Евгения на фоне какой-то сиреневой заставки. Рот чавкнул, аппетитно причмокнув, и тут же проглотил Ольгу. Девочка в зеленом платье, сохраняя блаженную улыбку, помахала ей вслед. Изображение стало двигаться быстрее, затем частота кадров начала стабилизироваться. Экран то уползал наверх, то спускался вниз. Причем теперь двигалось все пространство перед глазами Ольги, создавая неприятную шаткую иллюзию, когда зрение никак не может зацепиться за статичный объект. Ольга зажмурилась и потрясла головой. Это отчасти помогло. Тогда она повторила процедуру. Изображение выровнялось и остановилось. Остался лишь какой-то раздражающий шум в ушах. Синхронно шурша рассыпчатым песком, к ней неторопливо подошел Женя. Он благодушно улыбался. «С возвращением!» Сколько времени прошло? Вершининой не сразу удалось разработать онемевшие связки. Пара мгновений, может быть секунда, может и того меньше, я не засекал. «Ты шутишь?» «Ладно, ладно, верю, голова идет кругом. Это пройдет. Знаешь, то, что я там видела, то, что ты мне показал, это просто не поддается никаким сравнениям. Это что-то из области запредельного. Я, конечно, предполагала, но не думала. В общем, спасибо тебе. Я под впечатлением». «Я знал. Я верил!» Женя бросился к ней, неудачно попытавшись обнять. «Верил, что удастся. «Удастся?» «Что?» — никак не отреагировал на его порыв Ольга. «Удастся?» — Евгений робко убрал руки с ее плеч. «Все вернуть?» «Что вернуть, Жень?» «Прости, я тебя что-то плохо понимаю. Наверное, из-за пережитых впечатлений». «Ну...» — радость на лице Евгения мгновенно сменилась маской удивленного разочарования. «Вернуть твои чувства ко мне? Ведь теперь ты видела все. Ты убедилась, что я не лгу. Ты знаешь, как я отношусь к тебе на самом деле. Что я не играю твоими чувствами, а просто пытаюсь...» «Знаю. Я все это знаю, Женя». Ольга погладила его по волосам. «Я верю тебе. Верю в искренность твоих чувств. Я благодарна тебе за то, что ты так ко мне относишься. Я в самом деле очень ценю это, поверь, но...» Она закусила губу. «Что? Что еще мне сделать, чтобы доказать?» Евгений уже понимал всю бесполезность этого разговора и знал прекрасно, что ничего уже нельзя изменить. Но какая-то его часть все еще цеплялась непонятно за что. Теперь даже не за соломинку, а за пустоту, за воздух. Он чувствовал себя как игрок, проигравший все, включая собственную жизнь, но все еще пытающийся найти что-нибудь, любую мелочь для последней ставки. Тщетно пытался разглядеть в глазах Ольги хотя бы крошечный намек на чувство, но не видел ничего, кроме холодного сочувствия. Так смотрят на голодную кошку случайные прохожие, присевшие ее погладить. «Прости, киса, дали бы тебе что-нибудь поесть, но у нас с собой ничегошеньки нет. Можем только погладить, почесать за ушком и уйти, навсегда, из твоей жизни». «Обидно». «Ничего больше не нужно доказывать», — прошептала Ольга. «Ты все уже доказал». «Наверное, не все». «Не надо, прошу тебя, хватит». «Олечка». «Мне пора, Жень, извини». «Подожди, останься хоть ненадолго». «Не могу. Пойми меня. Ты очень хороший и добрый человек. Я искренне тебе это говорю. Ты замечательный, но я другая. Нам не суждено быть вместе. Пожалуйста, признай это наконец и не держи обиду. Я не могу быть с тобой. Мы по-разному смотрим на вещи и... Я не могу жить в том мире, где ты живешь. То есть мы, конечно же, навсегда останемся лучшими друзьями, но ничего большего между нами быть не может. Мы слишком разные, слишком». «Могу ли я принять это?» — одними губами прошептал Евгений, давясь подкатывающими слезами. «Придется, чтобы спастись, чтобы жить дальше. Придется. Я верю в тебя». «Придется». Женя склонил голову и опустился на корточки, вцепившись пальцами в фиолетовый песок. «Вот и все. Вот и конец». «Мне пора, Жень». Ольга попятилась назад. «Прости, я была с тобой честной. Теперь я должна идти. Не обижайся». Но он ее больше не слушал. Он как будто бы отключился, замерев в скрюченной позе, припав на одно колено и вцепившись руками в песок. Ольга сделала еще несколько шажков назад, затем отвернулась и ничего не увидела, кроме бескрайней фиолетовой пустыни, ровной, как скатерть на столе. Пройдя несколько метров, девушка остановилась, вглядываясь в гладкий горизонт. Выхода не было. Уговаривая себя не впадать в панику, Оля начала судорожно вспоминать уроки перемещения между измерениями. «Расфокусировать зрение», – прошептала она себе под нос, – «и отвлечься от сущего». Однако в этом измерении все было не так-то просто. Глазу не на чем было остановиться. Однотонное небо и песок плохо поддавались расфокусировке. Как бы Ольга ни прищуривалась, они все равно оставались на своих местах, и забыть об их существовании было чертовски трудно. Все же через пару минут она почувствовала, что у нее, кажется, начало получаться. И в этот момент позади раздался голос Евгения. «Эй!» Ольга вздрогнула. Спину прожег тяжелый, пристальный взгляд. Девушка ощутила, как у нее холодеют кончики пальцев. Сжав кулаки и стиснув зубы, Оля медленно обернулась.